Духовные наставления монаха Исаии причестной монахини Феодоре. Хотя телесно мы несколько и отстоим от тебя, добрая сестра, но отстоим лицем, а не сердцем. Живя в пустыне сей, чтобы благодатью Христовую обезмолвись мало от людей и упразднись от всего для Бога, и нам вступить в посильную брань с наветами, вражиями и страстями. Отложив ленность, отрясши уныние, отвергши нерадение, и воодушевись ревностью и усердием к богоугождению. Так, добрая сестра моя, избрав из божественных писаний спасительные уроки и наставления, я решился начертать их твоему боголюбию и писаниям, чтобы то, о чем я всегда говорил тебе лично, ты могла читать и в книге сей, и, внимая увещанием моим, со страхом собирать плод духовный. Начало духовного по Богу наздания полагается напечатлением в сердце памяти о великом Божии устроении во спасении душ наших. Потому не попускай нерадению и беспечности затмевать память твою, и никогда не забывай великих к тебе Божиих благодеяний. Такие воспоминания вместе с памятью о смерти будут возгревать и возвышать молитву, которой я научил твое боголюбие. Такие воспоминания, подобно золотому острию, уязвляя сердце, всегда будут возбуждать его на словословие, смирение, благодарение с сокрушенным сердцем, на ревность к богоугождению в безмолвии и на всякую другую добродетель. Содержа их непрестанно в уме, вместе с памятью о смерти, ты непрестанно будешь повторять пророческое слово, что «воздам Господеве о всех, я же воздадими». И поистине, сколь велики и неисчестны благодеяния к нам, человеколюбивого Господа и Владыки нашего. Исповедуй же ему, госпожа моя, как часто он избавлял тебя от опасностей. Как часто почти из челюстей врага исхищал он тебя, готовую уже поскользнуться на грех. Как расслабевшую в нерадении и беспечности не предавал духом прелестным на погибель и смерть, но как человеколюбивый долготерпеливо хранил тебя, ожидая пробуждения, обращения и покаяния. Жить телу без хлеба и воды невозможно. И ум, коль скоро окружен поводами к изнеженности и расслаблению, не может держать в себе памяти о Боге. Один взор на них возбуждает похотение и повреждает душу. Потому-то Господь повелел ученику, хотевшему следовать за ним, обнажиться от всего и изыти из места. Прежде должно человеку отвергнуть от себя все причины расслабления и потом приступить к делу Божию. И сам сладчайший наш Господь, разрушивший власть дьявола, первый вступил с ним в брань в бесплоднейшей пустыне. Равный апостол увещевает взявших крест Христов изыти из града. «Изыдем, — говорит с ним, — из града, поношение его носяще, ибо он пострадал вне града, то есть распят», сказано в послании апостола Павла к евреям, глава 13, стих 13. Когда человек отлучит себя от мира и удалится от всех страстей его и всякого сообращения с людьми, то легко забудет прежние привычки и недолго будет трудиться в достижении спасения. Приближаясь же к миру и вещам его, он тотчас расслабляется и помыслом, и сердцем. Знать должна ты, добрая госпожа моя, что весьма много помогает подвязающемуся ничего не иметь в келии своей. Ибо, коль скоро удалены предметы, могущие расслабить душу его, то он вне опасности от двойной брани, внутренней и внешней. И в безмолвии, управляемой благодатью Божией, без труда победит всякое искушение. От какого борения избавлять человека, когда нет при нем предметов, возбуждающих телесные страсти? Не имея ничего лишнего в келии своей, он и не пожелает ничего такого, и малым, чем удовлетворит потребности тела в определенный час, то есть хлебом и водою. И как сия пища нелестна, то он будет принимать ее только для поддержания тела. Кто с терпением сидит на безмолвии и с ним соединяет воздержание от слышания бесед и смотрение на вещи привлекательные, пост, молчание и молитву, на том скоро почиет Всесвятый Дух. Всегда должно удаляться от причин, возбуждающих вражескую брань, и не приближаться к вещам, могущим вредить душе. И это я говорю не о приманках только чрева, но и о всем вожделенном, чем может быть искушаема и насилуема свобода доброго произволения. Когда человек через покаяние приступает к Богу, то творит с ним завет удаляться от всех забот мира, всех страстей его и блуда. А для сего, во-первых, монаху не должно смотреть на лица жен, монахини же – на лица мужей. Во-вторых, не должно ничего вожделевать и ничем не услаждаться. В-третьих, отнюдь не слушать речей людских. Если будешь соблюдать сие, госпожа моя, сидя в келии своей, то будешь невредима от злых помыслов благодатью Христовою. Для каждого члена телесного есть своя прелесть, с которую предлежит монаху брань немалая. Если он хочет избежать лютости сей брани, должен удалять от себя прелестные предметы и сам удаляться от них, чтобы не пасть. Охраняясь таким образом, он не падет благодатью Христовой. Монах, желающий целомудрствовать и обращающийся с женщинами или монахиня с мужчинами, сколько ни будут трудиться, не только не достигнут чистоты целомудрия, но еще подвергаются опасности пасть, если не телесно, то душевно. Того, что может смутить душу нашу при воспоминании или видении, мы должны всегда бояться, а не пренебрегать тем, чтобы не попрать совести. Так мы с тобой укрылись в безмолвии кельи. Искуси же, добрая сестра моя, тело, душу и помысл, чтобы стяжать терпение в келии своей. Кто отверг всякое искушение суетного жития сего и совокупил с безмолвием пощение, с молчанием молитву и ненависть к любостяжанию, тот скоро освободится от плена общего врага нашего, треклятого дьявола, и в день суда с великим упованием услышит: «Прииди, благословенный Отца моего, наследуй уготованное тебе царствие». Великое и чудное дело — не допускать в себя похоти, возбуждаемой в нас лукавым, но отгонять ее и погашать воздержанием. Если же не можем сего, будем, по крайней мере, бороться с нею непрестанно, чтобы не быть побежденными. Ибо если мы выйдем из жизни сей непобежденными, то мы победили. Не быть ураненными не зависит от нас, но стоять на своем месте, несмотря на раны, состоит в нашей воле. С мужеством выступающий против сильного врага, хотя получает удары в лице, стоит твердо, и хотя низвергается, тотчас встает бодренно. Кто укоряет воина, когда он возвращается с брани, покрытой ранами? Укора и слез достоин тот, кто, бросив оружие, выбегает из строя и переходит на сторону врагов. А кто стоит и бьется, хотя бы случилось ему немного и пошатнуться, или даже упасть, того никто из умных и сведущих в военных делах людей никогда не станет укорять. Возжаждай Христа, добрая сестра моя, да упоит Он тебя любовью Своею, смежи очи твои для утех и сует житейских. Да воцарит Господь мир в сердце твоем, воздерживайся от вещей мирских, да сподобишься духовной радости. Если не будут угодны Богу дела твои, то суетен и ложен труд твой. Не будут же Богу угодны дела твои, когда ты, пробыв в безмолвии и молитве неделю, выйдешь вне и будешь развлекаться хоть день, и тем паче два, а потом опять сядешь на безмолвие. При таком порядке не будут угодны Богу дела твои. Бог хочет, чтобы смиренный монах всегда с терпением сидел в келье своей и жарился, как рыба на сковороде, в борьбе с помыслами. Занятому земным невозможно искать небесного, и связанному мирским несообразно чаять даров божественных. Сердечное расположение каждого человека обнаруживается в делах его. К чему склоняется помысл его, с чем он сослагается, чего вожделевает, тем бывает он и побежден. То имеет Богом, тому верует. Будет ли то камень или дерево, или уголь. Потому апостол говорит: чем кто услаждается, то есть что любит, тому и порабощается. Люби, добрая сестра моя, смирение во всю жизнь свою, чтобы избавиться от многоплетенных сетей доброненавистного врага, ибо они вне пути смиренно мудрых. Не бегай скорбей, случающихся с тобою в келии, ибо Бог испытывает тебя, истинно ли ты любишь Его. Бегающий искушений бегает добродетелей. Искушений, говорю, не похоти, а скорби. Искушение же похоти, коль скоро возникнет, тотчас отсекай молитвою, чтобы она не укоренилась и не стала в сердце твоем мощную и постоянную. Всеми силами старайся разорвать всякий союз мирской. Через то возможешь ты сердечно соединиться с Богом и совершенно забыть о вещах суетного мира сего. Вкушать хлеб дают детям уже по отдаении. И человек, выступающий на безмолвие, есть как бы дитя, отнимаемое от грудей матерних. Телесное делание предшествует душевному, как персть вдохнутой Адаму душе. Что же составляет телесное делание? Пост, бдение, безмолвие, молчание, коленопреклонение, нищета, труд, послушание. Таковы телесные делания. И когда пробудешь в них довольное время с терпением, тогда дастся тебе от Бога и большее. Кто оставил мир и ссорится с людьми за какую-нибудь потребность, необходимую для своего утешения, тот есть совершенный слепец, ибо, оставив все тело, борется и воюет за один член его. Кто бегает любление настоящей жизни, того ум узрел будущий век, а кто связан с суетностью жизни, тот есть раб страстей. Не думай, что только стяжание сребра и золота есть любостяжание, но все, к чему привязано желание твое. Почти деланье бдения, да обретешь утешение от Бога, неспосылаемое душам бдящим. Прилежи чтению, и ум твой возведется к зрению чудес Божьих. Возлюби скудость с терпением, и ум твой соберется в себя от рассеяния. Не люби выходить вовне, чтобы сохранить помыслы свои несмущенными. Устранись от забот мирских и пекись о душе своей, чтобы спасти ее от потери внутреннего мира. Возлюби целомудрие, чтобы не быть постыженную и во время молитвы своей, и в день суда. Без святыни никто не узрит Господа. Святыня же есть целомудрие. Берегись малого, и в большее не впадешь. не связывай души своей пожеланиями удовольствий, чтобы не сделаться рабою врага. Люби бедные одежды, чтобы избежать вредных воспоминаний и укрепить смирение сердца. Любящий внешнюю светлость не может стяжать добродетели, а еще близок к падению в блуд, потому что сердце его не имеет смирения. Кто, любя шутки и празднословие, может стяжать чистое сердце или совершенно убезмолвиться? За смиренномудрием последует воздержание, безмолвие, бдение и молитва. И если не замечаешь, что смирение как бы проникает в сии добродетели, то знай, что ты имеешь тщеславие и далека от Бога, как от падший дух. Ибо и сей вначале не блудодействовал, не чревоугодничал, не сребролюбничал, но пал страшным падением от того, что в гордости сказал: «Поставлю престол мой выше облак и буду подобен Вышнему», как говорит дивный пророк. Постоянное во всем смирение вскоре соделает тебя дщерью Божьей, ибо Давид говорит: «Ас рех, Бози есте, и сынови Вышнего еси». И любящий указанное выше добродетеля, как то безмолвие, молчание, целомудрие и молитву, соделывается сыном и дщерью Бога Вышнего, но только присмиренно мудрий. Возлюби безмолвие паче насыщение алчущих мира и беседу с Богом паче обращение с мудрыми кровными. Лучше тебе себя саму разрешить от уз греха, нежели освободить рабов от рабства. Да будут для тебя орудиями слезы и повседневный пост. Берегись, сколько есть сил, от видения лиц мужских, да не умрешь вскоре от помысла блудного. Чтение в безмолвии есть великое ограждение от страстей. Будь свободна от многозаботливости о теле и от метущих хлопот о вещах, чтобы уразуметь читаемое и доставить душе нетленную пищу. Когда божественная благодать начнет отверзать очи души твоей через безмолвие и чтение, тогда телесные очи твои тотчас начнут изливать обильные слезы, так что лице твое будет часто омываться обилием их. Тогда утихнет брань чувств, и внутри, в сердце твоем, будет свет и тишина великая. Если какой враг Божий станет учить тебя противно тому, что я написал тебе в книге сей, не верь ему. Кроме благодати слез, не ищи яснейшего признака благоволения к тебе Божие. Слезы, я разумею, не те, кои проливаются об отце и матери, или от скорби какой мирской и суетной. Но те слезы любит и теми утешается Бог, кои в безмолвии изливаются день и ночь о грехах, оскорбивших Бога. Итак, очисть, госпожа моя, душу свою и удали от себя всякую заботу житейскую, да не метется ум твой туда и сюда. Если желаешь молиться чисто и несмущенно, бегай обращение со всеми людьми, монахами, мирянами, женами, монахинями, детьми, и тогда узрит душа твоя свет истины. Поколику сердце отрешается от внешних дел и связей, потолику водворяется в душе Дух Святый, и сердце обретает такой мир, который ты уразумеешь, когда исполнишь делом то, что тебе здесь написано. Упражняйся, сколько есть сил, в чтении божественных писаний, всего единственного руководства на пути ко спасению, и усладишься просвещением познания. Срамно плотолюбцам и чревоугодникам рассуждать о духовных предметах, равно как блуднице говорить о целомудрии. Когда тело сильно заболит, то отвращается и от хороших явств. И ум, занятый мирскими вещами и беседами, не может приблизиться к безмолвию, блаженному молчанию и молитве. Огонь не возгорается в сырых дровах, и Дух Святый не почивает в душе, любящий покой. Блудница не пребывает верную любви к мужу, и душа, занятая суетными делами мира сего, разрывает союз с Богом. Если наложишь на душу свою закон нищеты и благодатью Божию освободишься от всех забот мирских, и в своем нищенстве станешь выше мира, смотри, прошу тебя, не возжелай опять стяжания имущества под предлогом любви к нищим, для того, то есть, чтобы творить милостыню, и не ввергни души своей опять в метущие заботы. Принимать от одного и давать другому, ты не погубишь части своей раболепством людям за то, что они дают тебе что-нибудь. Бог для того дал тебе руки, чтобы ты ими приобретала пищу себе, подражая апостолу, который говорит: «Руки сии, послужиша мне и сущим со мною». Если имеешь что из вещей мира сего, раздай то за раз. Если же не имеешь, не желай, прошу тебя, иметь более насущного хлеба. Ибо Господь говорит: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам». И мы, христиане, в каждочасных молениях своих ничего более не просим у Бога, как «хлеб наш насущный дашь нам днесь». Очисть келью свою от всяких вещей и ничего не имей внутри, кроме божественных икон и книг, чтобы, когда естество потребует пищи, не быть тебе побежденную нехотя и против воли. Отсего редкое удовлетворение потребностей научит тебя воздержанию. Имея же в келье довольно припасов, едва ли ты возможешь сохранить воздержание. Блажен знающий и содержащий написанное здесь, пребывающий, то есть в безмолвии, и при умеренном рукоделии все попечения, обратившие на труд молитвенный, веруя, что кто работает Богу и всю печаль свою возвергает на Него, тот не будет иметь недостатка в нужных потребностях, так как он ради Его удалился мира и дел его и связей с Ним. В тот час, когда Бог умилит сердце твое и подвигнет на слезы, встань и сотвори 70 раз 7 преклонений, не попуская сердцу своему заботиться о чем-нибудь другом. Так как тогда демоны со всем воинством своим придут к тебе, чтобы смануть тебя заняться теми или другими помыслами, и ты узришь и удивишься тому, что имеет родиться от того. Внимай, госпожа моя, и почтись, и потрудись в божественных чтениях. Ибо если не потрудишься, не употребишь подвига, то не обретешь. Если не будешь толкать в дверь Божию теплой молитвою и трудом безмолвия, пощения и бдения, то не будешь услышана. Когда внешний человек, то есть тело, умрет для мирских дел, не только для греха, но и для всякого телесного упокоения, тогда равно умрет внутренний человек, то есть душа, для злых помыслов. И если монах не истребит из сердца своего попечения о житейских вещах, не исключая даже потребностей естества, и не возложит всей печали своей на Бога, то благодать Божия не вселится в нем. Если поймешь точно, какой конец будут иметь все мирские дела и как они ничтожны, то не будешь иметь нужды в учителе ко спасению души твоей в твоем безмолвии. Не удаляющийся и не бегающий от причин страстей, волею или неволею, бывает посмеваем грехом. Причины же страстей – суть следующие: вино, женщины для мужчин и мужчины для женщин, богатство, услаждение тела. По естеству они не суть грехи, но естество через них легко склоняется к страстям греховным. Потому монах должен блюстись от них всеми силами. У людей честно богатство, а у Бога тысячекратно честнее душа, смирившая себя произвольно до нищеты. Если хочешь положить доброе начало добродетели и спасительного делания, приготовь себя к искушениям, имеющим найти ради добродетели. И не бойся дьявола, который имеет обычай частыми и страх наводящими искушениями встречать того, кто с теплотою начнет благочествовать и ревновать о добродетели и благом житии, чтобы пришедший в страх с самого начала отстал от доброго намерения, не потому, чтоб имел какую силу треклятый, ибо иначе никто не мог бы начать никакого добра, но потому, что для нашего же блага то попускается ему Богом, как видим сие на праведном Иове. Итак, добрая сестра, будь готова с мужеством и благоразумием встречать искушения, сопровождающие добродетель. Твердо веруй, госпожа моя, в сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, что если найдут на тебя искушения мира, ты устоишь против них и победишь их божественную силою его. Человек, сомневающийся в том, поможет ли ему Бог во время искушения, не верует в Бога и недостоин имени христианина. Истинно верующий и благочестивый, хотя бы был в самых челюстях змея, верует, что Бог может его изъять из них. Так веровали мученики и небоязненно вступали в печь огненную. И Бог избавлял их ради прямой их веры. Так он избавил отроков еврейских в печи Вавилонской и святую Феклу от огня и лютых зверей, без сомнения, за чистую их веру. Возненавидевший грех бережется его и мужественно идет путем добродетели, не боясь наветов дьявола, ибо в нем обитает Бог. Какое добро потеряла ты, то старайся истяживать. А вол должен ты Богу, не требует он за него маргаритов и камней честных. Бог как бы так говорит тебе и всем верующим: девство и чистоту потерял ты, человек. Не хочу от тебя милостыни, тогда как ты остаешься в блуде. Но святыни хочу от тебя, целомудрие. Да будет язык твой кроток, и бесчестие не коснется тебя. Стяжи сладкие уста, и всех будешь иметь друзьями. Если веруешь, добрая госпожа моя, что Бог помышляет о тебе, зачем печешься и заботишься о привременных и суетных потребностях плоти? Возверзи на Господа печаль свою, и не бойся страхований лукавого. Возвергший все на Бога, мирно проводит все дни жизни своей. Некто из святых сказал: «Я заметил, что если монах не работает Богу, как должен и как может, то Бог допускает ему впадать в искушение. Если он благодарно принимает искушение, то Бог вскоре помогает ему и избавляет его от них. Если же овладенный демоном начнет хульно роптать, то Бог оставляет его, и тогда, о чудо! Змий из бездны, доброненавистник дьявол, смиряет его. Помни о Всевышнем Боге во всякое время, добрая сестра моя, и Он вспомнит о тебе, когда впадешь в беды и напасти, и спасет от сетей дьявольских. Никогда не забывай о Нем, предаваясь суетностям житейским, чтоб и Он не забывал тебя во время брани твоей. В сердце своем будь ему покорно, чтобы в скорбях иметь к нему дерзновение при сердечном наедине молении. Повинные греху, теките к Господу единому, могущему отпускать грехи и презирать согрешение. Ибо он с клятвою сказал через пророка Иезекииля: «Живу, аз глаголит Господь, не хочу смерти грешника, поеже обратиться и живу быть ему. Блажен смиряющий себя во всем, ибо он вознесен будет Богом. Если для Бога алчишь, жаждешь и смиряешься, то вскоре будешь прославлена Богом. Кто здесь для Бога алчит и жаждет, тому в день воздаяния он явит истинное богатство. Во всю жизнь свою считай себя грешною, чтобы всегда быть оправданною. Если ты добровольно отреклась от всех житейских дел, то не спорь ни с кем и ни о чем. Удаляйся от худых людей, как от злой заразы. Как от чревоугодия рождается блуд, так от многословия и бесчинных бесед буря помыслов и исступление ума. Попечение о житейских вещах возмущает душу, и с того времени не бывает мира в помыслах. Монаху, предавшемуся добродетелям, должно отрешиться совершенно от всех попечений мира, так, чтобы, обратясь внутрь себя, он не нашел в сердце своем совершенно ничего от века сего. Ибо только помысл, упраздненный от попечений, может благодатью Христовую неразвлеченно поучаться, молиться и безмолвствовать день и ночь. Если молитва окрылена любовью Божию и стоит при неусыпном бдении день и ночь, то Господь устрояет вокруг ее, как покров, облако света. Как облако скрывает свет солнца, так чревоугодие затмевает веденье ума и отгоняет Духа Святаго. В теле сластолюбивом и ленивом не обитает Дух Святый, а сатана со всем воинством своим. Как отец печется о возлюбленном чаде, так и Господь милосердует и состраждет злостраждущему ради его телом, постящемуся, бдящему и молчащему, и всегда стоит близ уст его. Сего ради в вас мнози немощни и недужливы. И умирают довольни, говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 30. Что значит слова сии? Послушай. Когда бедный монах, зная, что сосуд его растлен, исполнен скверн и нечистот, не старается безмолвием, молчанием и теплыми слезами омыться от сей нечистоты, чтобы таким образом приступить к божественным и пречистым тайнам, но погребает сей маргарит как бы в нечистом блате, тогда Бог наказывает его горькими страданиями и тяжкими болезнями, чтобы хотя посредством скорбей он обратился как-нибудь к Господу в безмолвии и истинном покаянии, и исцелил бы его Бог. Не трать, сестра, времени подвига безмолвия, пока не застигла тебя болезнь или другое какое великое страдание, или, что больше всего, смерть. Что тебе пользы или лучше, на что бы и родиться тебе, если нерадиво ты будешь захвачена неизбежным жребием бедственной жизни сей? Потому-то во всей книге сей я молю тебя и прошу, как душелюбивую и безмолвно любивую, не иждивать и не истощать жизни сей в суете мира сего, ибо не знаешь, что будет с тобою завтра, жизнь или смерть. Избери благое и прибудь в нем, и будешь иметь самого Бога помощником и с поспешником. Безмолвие и молчание есть сокровище, сокрытое на селе монашеского жития. Итак, поди, продай имение свое и купи сокровище безмолвия и молчания, и храни его некрадимым до конца жизни своей, чтоб обогатиться через него богатством Царствия Небесного. Кто цвет плоти, то есть юность, иссушает подвижничеством и отсекает ее пожелание, тот вовеки будет царствовать со Христом. «Внимай себе, добрая госпожа моя, и, сохраняя всегда молчание уст и безмолвие ума, непрестанно памятуй о судилище и вечном мучении. Почитай себя уже умершую и не пекись ни о чем мирском. Об одном только ревнуй, чтобы всегда ходить по воле Божией. Сидя в келии своей, в безмолвии и молчании, воздыхай и молись с усердием. Да будет всегда в уме твоем память о Боге и память о смерти, чтобы демоны не нашли места вложить в сердце твое лукавые помыслы». Не успеет монах в безмолвии и не вкусит покоя, если не стяжет молчание и воздержание. Следующие три добродетели составляют душевное богатство монаха: безмолвие, молчание и пост. Если он не хранит одной какой из них, то не может успеть и в прочих. Смех и развлечения мирские не принесут пользы в час смерти, но их-то более всего и любит не боящийся Бога. И горе человеку такому, лучше бы ему не родиться. Да будет всегда в сердце твоем мысль о конце жизни и о смерти, через сие ты возможешь, хотя несколько, убезмолвиться. Стяжи безмолвие и молчание в страхе Божием, и ни одна из стрел врага не коснется тебя. Безмолвие есть родительница покаяния, зерцало грехов, мать сокрушения, источник слез, световодительница ума, правительница очей, языка и слуха, тишина помыслов, веселье души, обуздание чревоугодия, горячность молитвы, причина нестяжательности. Безмолвие есть благое иго и бремя легкое, упокоивающее и спасающее того, кто любит его. Оно есть благая часть, которую избрала Мария, как сказал Христос Господь. Держи ты, оная добрая сестра моя, в любви и страхе Божьем. Таким образом, можешь и ты усладиться Господом своим, и при седе ему можешь сказать сладчайшему Иисусу: «Прилепи душа моя по тебе, яко от тука и масти исполнися душа моя». Так стяжи честное безмолвие, добрая сестра моя, ради Господа. Ибо слышишь, что говорит Писание: лучше хлеб с солью в безмолвии, нежели предложение яств с заботою и развлечением. Не бойся положить благое начало пути Божия, то есть безмолвие, которое может ввести тебя в живот вечный. Только возжелай начать с усердием, и Бог, видя усердие души твоей, сам будет для тебя путь и введет тебя в царство свое. Да даст тебе Господь по милости своей незаходимый свет солнца правды, чтобы, просвещая им очи душевные, ты беспреткновенно текла путем жизни сей, на котором много камней притыкания и повсюду зияют рвы погибели. Ибо все мы имеем нужду в божественном световодстве, чтобы, минуя соблазны и пропасти, неблудно тещи путем добродетелей. Идущий не сим путем добродетелей напрасно трудится и в суе течет. Ибо есть много путей, кои кажутся правыми, но последние их зрят в одно адово. И поистине зло прирождается к добродетелям и стоит как бы у ворот их. На гумно благих дел набегают демоны, как муравьи на гумно с пшеницей. Потому со всем усердием ты должна прилежать о безмолвном житии и, сидя в келии, различать злые помыслы от благих, чтобы не укрылся тать и, вошедши, не расхитил богатство добродетелей. Будь бдительна, добрая сестра моя, и храни помысл свой недремлющим. Поставь также привратника к очам и устам память о смерти и память о сладчайшем Иисусе, то есть молитву, которой я научил тебя, говорить непрестанно день и ночь. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Сыне Божий, помоги мне. И тем ты можешь отразить покушение татя. Смирение умеет также говорить: «Нет внутри богатства, напрасны покушения твои несчастны. Здесь дом бедности, в коем терпят крайнюю нищету». Какое дело Татю с нищетою? Услышав сие, Татю стыдится и обратится вспять. Вместо того, чтобы обмануть, обманутый сам убежит от души смиренно мудрого, как бежит кто от огня. Итак, во всех делах безмолвия страшное и ужасное дело есть смиренно мудрее, как тот, кто имеет хорошо устроенный и исполненный всяких благ дом, легко может потерять все, если не приставит стражи, так и человек добродетельный, душа которого исполнена всякою добротою, если не приставит к ней стражам и вратарям смиренно мудрее, памяти о Боге и смерти с добрым безмолвием и молчанием, еще больше и подлежит опасности в одно мгновение потерять все богатство добродетелей, которое собирал с таким трудом и потом. Того, кто не имеет сего стражи и вратаря, то есть памяти о Боге и смерти со смирением, справедливо можно назвать предателем самого себя. Итак, нужно не только иметь добродетели, но и стража их. Храмлит дело честного безмолвия и других добродетелей, если не достает смирения, памяти о Боге и смерти. Внимай же себе тщательно. Уразумевай, что руководит тебя ко спасению, и благодатью Христовую помни то и содержи. Девственник есть тот, кто не только тело свое хранит от соития, но и стыдится даже сам себя, когда наедине в келье своей чувствует страстное движение плоти. Если любишь целомудрие, отгоняй срамные помыслы. Как скоро монах мужественно и с усердием вступает в брань, ни во что вменяя смерть, и с полным рвением и жаром входит в блаженное безмолвие, предав себя на всякое искушение и смерть, и презревши превременную жизнь, мир и самое тело любви ради Божией, то сам Бог заступает такого монаха и не попускает дьяволу даже приблизиться к нему. Тогда сей злобный вдали, негде стоя, ожидает времени расслабления монаха. И как скоро он, хотя мало, отвратится от памяти о Боге и смерти, или станет делать что мирское, или позволит себе шататься вне келии своей, тотчас нападает на него, как на овцу заблудшую, подобно дикому волку, и пожирает, и несть избавляли. Так что если он не обратится тотчас опять к Господу, то погибнет в конец. И это бывает не силою дьявола, но самого монаха. Потому, добрая моя сестра, пребывай всегда в безмолвии, чтобы Бог не попустил приблизиться к тебе дьяволу, разоряя козни его. Видя ангела-хранителя благословенной души твоей, он, злобный, будет убегать от тебя благодатью Христовую, как от огня. Потому, сколько есть сил, добрая госпожа моя, внимай хранителю души твоей и не оскорбляй его, чего не дай Бог, иначе он отступит от тебя. Когда же отступит от тебя хранящий тебя ангел святый за твое нерадение или уныние, тогда, о горе, ты пойдешь неизбежно в пагубу. Знай и напиши в сердце своем, что сластолюбие, покой плоти и обращение с людьми — три сии вещи отдаляют монаха от Бога. Если же он будет блюстись от сего воздержанием, постом, бдением, псалмопением, молитвою, безмолвием, молчанием и чтением, то при содействии Божием никогда не отпадет, и врагу не будет попущено приразиться к нему. Если же когда и будет попущено сие, то всегда с ним сила Божия и хранящий его ангел. И он не убоится искушений, потому что помысл его всегда с Богом, и он, дерзая о Господе, презирает дьявол. Сама божественная благодать обучает людей, особенно монахов, тому, как действовать по воле Божьей. Как кто-либо, обучая плавать малолетнее дитя, держит его поверх воды на руках своих и приподнимает, Как скоро оно начинает погружаться, говоря ему «будь смел, не бойся, я поддерживаю тебя», или как мать, обучая ходить малое дитя свое, отдаляется от него немного и зовет к себе, и если дитя, идя к матери своей, начинает дрожать по слабости тела и бывает готово упасть, то мать поспешно подбегает к нему, берет к себе на руки, обнимает и целует. Так и божественная благодать носит терпящих в безмолвии ради имени Божия и мало-помалу обучает их путям спасения. Напиши сии немногие слова в сердце своем, и да будут они там неизгладимы во все дни жизни твоей. Безмолвие спасительно, ибо оно упраздняет всякое зло. Если же через молитву оно стяжает в помощь себе следующие четыре добродетели – терпение, смирение, бдение и воздержание, то нет кратчайшего пути ко спасению. Добро и весьма добро молчание – это матерь святых помышлений. Дух Святый бегает многословие, суетливости и рассеяние. Добро безмолвие, ибо оно есть матерь всех добродетелей, кое оно ограждает посредством непрестанной и неразвлеченной к Богу молитвы. Безмолвно любивый монах бывает любим Богом, потому что и он, любя Бога, безмолвствует и молчит, и с единым Богом ревнует беседовать чистою молитвою. Пребывая на земле, он горнее мудрствует, и ум его всегда занят одним, как угодить Богу и сделаться храмом Святого Духа. Таковы с усердием подклоняет выю свою под легкое и благое иго сладчайшего Иисуса и, презирая все видимое, стремится к невидимому или паче самого невидимого Бога, яко видя, чает. Таковы подвизается быть подобным ангелам, и, сидя всегда в келии своей, и не отступая памятью от Бога, соделывает ум свой чистым, подобно зеркалу. Блажен таковой человек на земле и на небе. Внимай речениям Господним, пророческим и апостольским. Содержи их в сердце как руководство и преуспевай в добродетелях. Да близ будешь святых ангелов, долготерпя в келии своей, упражняясь в чтении, подвизаясь в бдении, смиренном мудрии, целомудрии, посте, сердечной молитве и молчании. Не дни или месяцы, но все время жизни твоей до последнего издыхания, песнословия Владыку день и ночь. Если так начала ты, добрая госпожа моя и сестра, так и докончишь, шествуя прискорбным путем в краткое время подвига своего. И внидишь благодатью Христовую в рай, чтобы веселиться со Христом вовеки. Когда помыслю о скоротечности жизни, о многосплетенных суетах житейских, об исчезании тени благ мирских, обманчивости славы, шаткости власти, ненадежности благоденствия, суетности богатства, потом воззрю на будущее пришествие нелицемерного судьи, кончину века и ужасы и страхи, сопровождающие ее, то, как сходит с неба молниеносный судья, как в страхе предшествуют ему силы небесные, как приготовляется страшный престол, как небо свивается подобно книге, как стихии, сожигаемые, сгорают, как трубят страшные трубы, как отверзаются гробы и мертвые восстают, будто ото сна, как прах в одно мгновение сочетается в прежний состав и души снова соединяются с телами, как праведники текут в сретение судьи, как предстает жених в полуночи и ревностных удостаивает входа в чертог, а нерадивых оставляет вне, когда помыслю о всем этом. Ублажаю тех мудрых дев, о которых упоминает Божественное Евангелие, за то, что они, познав неопределенность времени, всегда чаяли бессмертного жениха своего, всегда имели в сердце страх пришествия его и в ожидании ночного мрака попеклись заготовить светильник света. Но ничто не препятствует нам и ближе вникнуть в ту божественную притчу. «Уподобися, сказано, Царствие Небесное десятим девам, я же прияша светильники своя и изыдаша в сретенье жениху». Когда это они вышли? Собери ум свой, госпожа, и внимай тщательно. Итак, когда же они вышли? Тогда ли, когда настал конец жизни? Когда вышло определение смерти, когда уже посланы были за ними ангелы? Тогда ли вышли они? Нет. Но тогда, когда отреклись у тех жизни, то есть когда убезмолвились, возревновали о добродетелях, определили себя на молчание и пост, когда начали доброе шествие, то есть монашеское житие, когда вступили на тесный и прискорбный путь, когда добровольно восприяли жестокое житие, презрели заботы житейские, отказались от брака, возлюбили целомудрие, отвергли мерзость греха и сердцем прилепились к пречистому жениху. Тогда вышли они во сретенье. Пять же сказано, пять них мудры и пять юродивы. Какой признак дев мудрых? Тот, что они сочетали с целомудрием милостыню, безмолвие, пост, молчание, бдение, нестяжательность, смирение. Такими добродетелями они украшали свое целомудрие, то есть душу свою. Познали, что вера без дел мертва есть, уверились, что одного обета недостаточно для спасения, ибо с одним крылом орел не может возлететь на высоту. Помянули также и слово жениха, который сказал, что кто хочет во след его идти, тот не только да отвержется себя, но и да будет готов душу свою положить за него. Познали все сие, и, отрекшись всего, возревновали украсить себя всякою добротою духовную, чтобы в пришествии жениха могли сказать словом Давида: «Уготовихамся и не смутихамся». А девы юродивые, у коих светильники без елея добродетели, суть те, кои ограничились одним, восприяли девство, а другими добродетелями не потрудились украсить себя. Телесное безбрачие сохранили, они восхотели стяжать безмолвие и молчание, равно как понудить себя на пост, бдение и другие лишения. Что далее? Как жених умедлил, то все девы воздремали. Но запасшиеся елеем показанных добродетелей имели дерзновение и надежду, что лампады их не погаснут. Потому, несмотря на сон, названы мудрыми. Юродивые же спали в беспечности, не помышляя о будущем. И что потерпели они в час нужды, того я изъяснить не могу. Вот настал час, приспело время, вострубили трубы, подвиглись стихии, восколебался воздух, потряслось небо с твердью его. Явились ангелы, пришел судья не днем, а ночью, и се глас, зовущий всех в сретенье ему. Девы встали все, отрясли сон и взяли лампады. Но лампады мудрых горели ярко и светили всем, потому что были исполнены всяких добродетелей, а лампады юродивых погасли. И, о потеря, мудрые приняты в чертог, юродивым же заключен вход. Смотри, добрая сестра моя, внимай себе, чтобы и тебе не пострадать того, что пострадали юродивые девы. Поревнуй украсить себя всеми добродетелями, паче же прилежи доброму молчанию и безмолвию, ибо они — суть матери и корни всех других добродетелей. Если ты стяжешь сии две добродетели, то вскоре возымеешь их все в сердце своем. Замедление вне келии да будет мерзостно пред тобою, если хочешь как должно безмолвствовать благодатью Христовую. Сообращение с людьми пагубно для безмолвствующего. Оно отгоняет благодать, омрачает разум, охлаждает ревность к безмолвию. Потому-то я всегда заповедую тебе не выходить из келии и не беседовать с людьми. Добровольно оставляющие безмолвие и скорби подвижничества в нем и шатающийся туда и сюда, хотя и нехотя, падает в грех. Напротив, по калику умножаются труды и добродетели в безмолвии, по талику умаляются грехи. Помни всегда о начале отречения от мира и первом рвении к монашескому житию и теплых помыслов, с коими, оставив мир и дом свой, вступила ты в брань с дьяволом. Желающий бороться с дьяволом, добрая сестра моя, должен быть всегда бодр и бдителен, ибо, как учит нас апостол Павел, несть наша брань к плоти и крови, но к началам и к миродержателям тьмы века сего. Вступающий в брань с таким множеством и с такими тьмами не должен иметь многих помыслов и попечений, ибо брань демонская прирожается к делам мира сего. Потому сладчайший Иисус Христос и Бог наш говорит в Евангелии: «Грядет князь мира сего, и во мне не иметь ни часо же». Как владыка всего, не мог ли он иметь виноградников, полей и многого богатства? Но и на волос он не хотел иметь ничего такого. Равным образом он свидетельствует: «Лиси язвины, имут и птицы небесные гнезда. Сын же человеческий, не имать где главу подклоните». Тому же научает он и нас ради имени его, оставивших все и вслед его пошедших. Какая нам польза от суетного мира сего, радующегося о нашей погибели? Спасительное же безмолвие весьма много содействует в брани против врагов и научает нас терпению всех неизбежных скорбей. Не проси совета у того, кто не искушен Богу руководимым безмолвием и молчанием, имея учителем сладчайшего Господа Иисуса Христа. Ибо, добрая сестра моя, в нынешнее время оскудели учители спасению. Еси уклонишася, вкупе непотребни быша, как говорит пророк. Знай, что в учителях доброго сего безмолвия еще больший недостаток. Дьявол повсюду распростер сети зла, а, как видишь, всех монахов увлек к житейским и суетным попечениям, чтобы погасить и самую любовь к честному безмолвию, в чем и успел треклятый. Ты же, добрая сестра моя, не имеешь нужды в другом учителе, и вот тебе заповедь. Внимай и верь словам отцев. Они говорят: сиди в келье своей, и она всему научит тебя. Для того, кто не имеет терпения, все обстояния и скорби имеют двойную тяготу. Терпение снедает горечь бед. Малодушие есть матерь мучительного состояния духа. Терпение есть матерь утешения и некая божественная сила. Но когда Бог наводит на кого скорби за грехи его, тогда попускает ему впасть в руки малодушия, отчего объемлет такого человека дух уныния, то есть дьявол. И тогда возникают тьмы искушений, скверных и злых. Если спросишь, по какой причине бывают такие искушения, то я скажу тебе: по причине нашего нерадения и беспечности, кои хочет Господь прогнать скорбями. Врачество же против всех их одно, и притом такое, в коем душа тотчас обретает утешение, именно смиренно мудрее. Ибо без него никто не может упразднить козни дьявола. Не гневайся на меня, госпожа моя, что я говорю тебе прямую правду. Если б ты совершенно возлюбила матерь всех добродетелей, то есть благословенное безмолвие, то Господь избавил бы тебя от всех искушений. Очисти сердце свое от всех попечений мирских и вступи в дивное и благовожделенное безмолвие, умоляя Господа о прежних своих грехах и неразумиях. Облекись крепкою верою и претерпи брани, да будешь прославлена Богом и получишь от Него многоценный и нетленный венец великого борца. Поистине, если мы все благодушно будем терпеть ради Бога, то Он прославит нас в Царстве Своем. внимай чтению в келии своей, пой, молись, коленопреклоняйся, сколько есть сил. Поучайся в сердце своем, в памяти смертной, памятуй об аде и будущем царствии, и блюдись от дел мирских, соблюдай, умоляю тебя, и сию заповедь, всячески убегать от сообращения с мужчинами. Ибо дьявол может устроить тебе пагубу и смерть, как ты и не узнаешь. Никто не может победить страха иначе, как в безмолвии и удалении от всего. Когда отступишь от всего, тогда Бог пошлет тебе в сердце твое утешение и свет ведения. Подвязайся, как добрая раба Божия, подражай святым женам, прежде тебя претерпевшим по любви к Богу, огонь и неисчетные муки. Не говорю тебе, да будешь сожжена огнем за Христа или другое что, чего не можешь сделать. Но употреби труд и подвиг по силе своей. Постись, безмолвствуй, молчи, бди, молись непрестанно, ибо это по силе. Если покажешь свое усердие всем малым в немногие дни жизни твоей, то Бог примет тебя в царствие свое, и будешь блаженствовать о нем во веки веков. Ум не покорится Богу, если тело не покорено душе. Покорение же тела душе свидетельствуется постом, бдением, трудом и прочим, как часто в разных местах я писал о сем в книге сей. Кто покорит себя Богу, тот близок к царствию его. В чем же состоит сие покорение и так называемое самоотвержение? Самоотвержение состоит в том, чтобы монах так настроил себя, как осужденный, которому определил царь отрубить голову. Человек сей в тот час не печется ни о жене, ни о детях, ни о матери, ни об отце, ни о другой какой вещи мирской, но весь ум его занят мыслью о смерти, и нет в помысле его, что он имеет еще какую часть в жизни. Восприми и ты, добрая сестра моя, такое помышление, и, убезмолвясь, говори сама себе, буду ли жива я завтра? Но что же я сделала и что есть у меня доброго? Как имею изытие из тела? Как предстану Христу? Оправдает ли меня Бог или осудит на мучение? Если будешь помышлять так каждый день, то, наконец, без труда придет к тебе от Бога безмолвие. Какую пользу принесет тебе обращение с людьми? Никакой. А вред оно причинит великий. Потому я часто внушаю тебе и толкую, не гоняйся за тленным и нечистым, как малое дитя за играми. Но как мудрая душа и совершенная раба Божия, в безмолвии твори заповеди Божии, чтобы по исходе твоем Господь восприял тебя в вечные кровы. Отныне, добрая сестра моя, вопий, взывай с воздыханиями и слезами и твори то, что упокаивает Бога. А упокаивают его пост, бдение, безмолвие, молчание, молитва, чтение, скудость и смирение. Если сохранишь сие немногое, то благодатью Христовую войдешь в Царствие Небесное. Если же презришь сие малое, то я не говорю тебе более, сама за себя дашь ответ. Есть и другой чин мудрый и Богу любезный. Не озираться глазами туда и сюда, подобно имеющим в себе беса, но всегда внимать тому, что впереди, не празднословить, но высказывать только нужное. Довольствоваться скудным одеянием только для прикрытия тела и скудную пищу только для поддержания его, и не работать чревоугодию. Беги от дерзости, как от смерти. Где бы ни пришлось тебе спать, всячески старайся, чтобы никто не видал тебя. Не плюй наперед, но если случится тебе кашлять, когда сидишь среди других жен, обратись назад и откашляйся со скромностью. Ешь и пей, как прилично чадом Божиим, то есть немного, да сохранится целомудрие твое. Не соблюдающий сего немногого, не есть ни сын Божий, ни раб, но слуга дьявола. хочет ли он того или не хочет. Со всеми беседуй с кротостью и на всех смотри с остыдением. Но ни на ком не останавливай долго очей своих, ибо это означает необузданность. Никого не обличай во грехе, но одну себя осуждай всегда, и тем избавишься от греха осуждения. Если будешь вынуждена улыбнуться, смотри, чтобы не были видны зубы твои, ибо муж мудрый, как говорит Соломон, тихо и едва заметно улыбается, а глупый и неразумный в смехе возвышает глаз свой. Бегай мужчин, как огня и змея, и как сети дьявола, бегай беседы с ними, совотворение и видение их. От всякого человека скрывай тайны свои, дела свои и брани, коими борет тебя враг, кроме духовного отца своего. Никогда не сиди без мантии и всегда стыдись хранящего тебя ангела. Понуть себя прибыть в безмолвии до самой смерти, да прославит Господь душу твою в день суда. Лучше тебе быть со змеем и аспидом, нежели сидеть и беседовать с мужчиною, хотя бы то был и монах. Говорю тебе, добрая сестра моя и госпожа, то, что нашел в душеспасительных писаниях, в чем сам был искушен и что претерпел, приняв неисчетные раны от дьявола. И ни одного почти слова я не написал тебе в книге сей, чего бы не испытал сам и чему бы не был научен опытом. Думаю, что и тебе небезызвестно одно из многочисленных моих искушений. Все сие я написал здесь для того, чтобы и ты, благодатью Христовую, остерегаясь того, соделалась обиталищем сладчайшего Иисуса Христа, Бога нашего. Если ты точно соблюдаешь сии предосторожности и всегда будешь занята помышлением о Боге в добром безмолвии твоем, то поистине душа твоя узрит в себе свет Божий, который вовеки не помрачится в ней. Не поленюсь предложить тебе и другое, именно алчбу, чтение, бдение, молитву, псалмопение, частые поклоны. Все сие твори в келии своей с усердием, и вскоре познаешь великое богатство благодати Христовой. Человек многозаботливый не может быть мирным, безмолвным и молчаливым, ибо воспоминания о суетных вещах против воли приводят его в смятение и рассеивают его тишину, безмолвие и молчание. Суетная многопопечительность житейская придает душу монаха дьяволу. О, как пагубно для женщин видение мужчин и соображение с ними! И как женщины пагубны для мужчин. Желающий безмолвствовать и непрестанно быть с единым Богом не должен иметь бесполезных сношений ни с кем, ни с мужчиною, ни с женщиною. Ибо как Бог спасает человека через человека, так дьявол силится погубить душу через человека. Блаженна ты, если соблюдешься от всех сует и от сообращения с мужчинами. Ибо слушай, что говорит Давид в Псалме 44, стихи 11 и 12, к Преснодеве Владычице Богородице. «Слыша тщи, и вишть, и преклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего, и возжелает царь доброты твоей». Видишь, добрая сестра моя, как Давид учит нас убегать и родных, и неродных, если желаем спастися. Владычица наша Богородица, удаляясь от всех и приседя единому Богу в храме Его святом, видишь, какою почтена славою, что сподобилась быть матерью Бога по плоти. И ты, если не забудешь всего, дел мирских, родных, сношений с людьми, и сотворение с ними, поверь мне, истинно говорю тебе, не узришь лица Божия. Смотри сама и избери, что хочешь, или безмолвие и спасение души, или сообращение с людьми и вечную пагубу. Девы, укрывающиеся от всех и никем не зримые, бывают хвалимы всеми, красивы ли они, или некрасивы. Если же для временной славы решаются на такую заключенность, то как не заключиться на безмолвие, молчание и молитву царствия ради небесного и такой славы перед лицем ангелов и святых, чтобы Христос возжелал доброты твоей? Желающий безмолвствовать и содевать спасение свое в суетном веке сём заключает слух даже от крика малых птиц, потому что и это препятствует совершенству безмолвия. Сколько же тому должно препятствовать сообращение с людьми? Как человек благородный и честный забывает о своем благородстве, когда опьянеет и подвергается бесчестию и осмеянию даже от самых рабов своих, так и целомудрие души повреждается от беседы и сообращения с людьми, коими приводится в забвение чин безмолвия. Изглаждается память Божия из души и расстроивается доброе и мирное устроение сердца. И если по временам только бывающее сообращение с кем-нибудь причиняет такой вред душе, то что сказать о повседневном таком поведении и непрестанном почти смятении? Поистине праведный судья – праведно осудит их на вечную пагубу. Ибо апостол учит нас: «Слово гнило, да не исходит из уст ваших». А произносящий тьмы слов как дерзнет сказать, что не испустил ни одного гнилого слова? Если трепещешь ада и жаждешь Царствия Божия, никогда не произнесешь праздного слова, ибо сам Господь сказал, что мы дадим отчет о всяком праздном слове. Все же те слова, кои не пользуют души, суть слова праздные. Итак, необходимо, добрая сестра моя, со всем вниманием устраняться от сообращения с людьми, от которого не бывает никакой пользы. Ибо пророк говорит: «От многословия не избежишь и греха», и «При друге и враге не говори много». Особенно же тебе, юной, нужна всякая осторожность. Потому, имея такое множество свидетельств, сколько есть сил, удаляйся бесполезных связей и душевредного празднословия, памятуя слово, сказанное Господом: «Аминь, аминь, глаголю вам, яко всякое праздное слово, еже аще рекут человецы, дадят о нем слово в день судный». Но всегда безмолвствуй и прилежи божественному чтению. Скажу тебе один пример. Как лишенные сего видимого света никогда не ходят право, так и не читающие божественных писаний и не присидящие молитве часто притыкаются и неизбежно заблуждают, будучи окружены бедственным мраком. Божественное Писание тоже для души, что дождь для земли жаждущей. Сколько ни сей человек на земле неодожденный, она ничего не произрастит ему. Так и без чтения божественных писаний душа не даст прозябений духовных. Как вино веселит сердце человека и утешает скорбь, так и духовное вино, то есть Писание, на радость прилагает душу. И ненасытима сладость божественных писаний. Когда читаешь и не понимаешь силы слова, не унывай, но прочитай то дважды, трижды и многожды, призывая Господа нашего Иисуса Христа, да отверзит очи ума твоего. Оставь метущие суеты и приседи чтению божественных писаний, и обретешь спасение души твоей. Всегдашнее безмолвие и чтение, умеренное бдение, пост и молчание скоро приводят подвязающегося к дверям спасения. Если же он несколько дней посвящает на то, а потом опять вдается в развлечение, то он в прельщении и одной рукой разоряет то, что созидает другою. «Зри, добрая госпожа моя, что скажу тебе. Творящих милостыню и целомудренно, благочестно и праведно живущих много в мире, но делателей Божьих, то есть ревнителей доброго и блаженного безмолвия, возводящего к святой чистоте сердца и непрестанному лицезрению Бога, мало найдешь и между оставившими мир. Избери же малую часть избранных Божьих, и не страшись идти сим неучащаемым путем. Земной царь чтит славою и властью тех, кои не щадят трудов в верном ему служении. Не тем ли паче царь наш и Бог, Иисус Христос, сподобит божественных даров тех, кои по любви к Нему благодушно переносят скорби безмолвия. Будь в безмолвии твоем и молитве подобно херувимам, выну зрящим единое лице Божие, и содержи в уме своем, что кроме тебя и Бога нет в мире никого более, о ком бы тебе надлежало пищись и промышлять. Если же придет тебе помысл пищись о ком-либо из братьев или сестр, и внесет смятение и тяготу в сердце твое, то скажи помыслу своему: «Добр путь любви и милости ради Бога, но я ради же Бога убежала от сей любви к сродникам». «Постой», — сказал один монах старцу, «ибо я ради Бога гонюсь за тобою». «И я», — отвечал старец, — «ради Бога бегу от тебя». «И вот тебе закон безмолвия, молчание для всех, пост завсегда до 9 часа и непрестанная молитва сердечная, которой я научил тебя. Дерзай о Господе, сестра, не бойся сей дивной добродетели, ибо боязливый, особенно монах, непременно страждет следующими двумя недугами — телолюбием и неверием. Телолюбие всегда есть признак неверия. Кто же презирает тело свое? Тот показывает, что вседушно верует в Бога и, несомненно, чает будущих благ. Посмотри на мучеников и отцев наших, рассуди, вошел ли кто в Царствие Небесное, услаждаясь пищей и питьем, шутя и смеясь. Если же через труды, скорби и горькие муки, то как дерзнешь предстать бессмертному царю ты, ничего не понесши такого? Не слышала ли ты о блаженной Феодоре, как оклеветанная она страдала вне монастыря день и ночь и благодушно переносила все мучительные горести, и как прославил ее Бог? Не слышала ли ты о первомученице Фекле, какую страшную прошла она борьбу любви ради Божьей? И что говорить о других? Посмотри на самую Матерь Света. В каком безмолвии и молчании подвязалась она воистину Богородица и Матерь Господа и Бога сладчайшего нашего Иисуса Христа. С 3 лет от рождения, когда она была введена в храм Божий, что ведала она, кроме священного, и с кем беседовала, кроме Бога, день и ночь пребывая в молитве, безмолвии, посте и бдении и питаясь неизреченными сладостями Духа Божия? Конечно, они были люди, подобострастные нам, но ради трудов их и потов обильно вселилась в них божественная благодать. Потому потрудись, злопостражди и ты, безмолвствуй, постись, молчи, бди, да и ты соделаешься тщерью Божию. Ибо Давид говорит в Псалме 81 стихе 6: «Аз рек, Бози есте, и сынови Вышнего еси». Но человек не может стяжать всего сыновнего дерзновения к Богу, если не убезмолвится, не будет присидеть молитве и переносить всякие скорби. Я хорошо знаю сердце твое, знаю, сколько оно мужественно, мужественнее даже души моей, потому свободно и открываю мысли свои твоему боголюбию и молюсь всемогущему Богу, чтобы ты скорее села на безмолвие, и тогда Бог откроет в тебе дивные свои чудеса. Послушай премудрого и святого отца нашего Иоанна Златоустого, как беседует он к нам о суетном житии сём. Оставившие суетные и тленные блага житейские, не обращайте к ним опять сердца. Богатство минуется, слава приходит и исчезает, как тень, суета суетствий, всяческая суета. А бачи в суе метется человек, сокровиществует, и невесть кому соберет я. Любящие блага мирские поистине в суе метутся, в суе подъемлют труды и подвергаются бедствиям, собирая то, что в мале должно исчезнуть, и чего не могут они взять с собою, ибо все оставят здесь и нагими отыдут на страшное судилище Христово, как нагими родились. Хотя бы кто собрал здесь все сокровище мира, наг и беден, сокрушен и смирен, в страхе и трепете, восстанет на то страшное зрелище, на нелицеприятный и неподкупный суд, где трубят ангелы, поставляются престолы, раскрываются книги деяний наших, течет река неугасимого огня, где червь неусыпающий, тьма кромешная, тартар страшный, где неумолчный скрежет зубов, непрестанное стенание и неутешный плач, где нет смеха, но непрестанное рыдание, где нет света, но непроницаемая тьма, нет согласного пения, но стоны и вопли. Страшно поистине и слышать, но сколь страшнее будет видеть своими очами всю тварь, мгновенно восставшую и дающую отчет о всяком слове, деле и помышлении, о всем, кто в чем согрешил. Велик будет тогда страх, добрая сестра моя, велик трепет, добрая моя Феодора, какового еще не было доселе и не будет до самого того часа. Трубят страшные трубы, солнце меркнет, звезды падают, небо свивается, силы небесные подвигаются и суд готовится. О страх, о трепет, о нужда в час неизбежного предстания судилищу. Послушай, что говорит Даниил в главе 7, стихах 9, 10 и 15. «Зрях донежде престола поставшися, и ветхий день меседе. Престол его пламень огненный, колеса его огнь палящ, река огненная течащая, исходящие пред ним. Тысяча тысяч служаху ему, и тьмы тем предстояху ему, судище седи и книги отверзошася. Вострепета дух мой в состоянии моем, аз Даниил и видение главы моей смущах умя. Увы, добрая госпожа, пророк вострепетал, увидев одно видение будущего суда. Что же будет тогда с нами, бедными, когда предстанем на него самым делом? Когда от востока и запада соберутся все языки и дела каждого с ним? Тогда те, коих дела добрые, святые жены и мученики, будут радоваться и веселиться, а те, коих дела злы, подобно мне грешному, будут плакать и стенать, но, увы, без всякой пользы. Где тогда родители, где отец и мать, где сродники и други, где величавость царей и сила вельмож, где тираны и властители, где рабы и рабыни, где нарядность одежд и красота лиц, где вообще вся пышность мирская? Где неверующие часу тому и говорящие «Да я мы и пием, утро бо умрем»? Где говорящие «Дай мне ныне и возьми завтра»? Где говорящие «Насладимся здесь, а о тамошнем посмотрим после»? Где говорящие «Человеколюбив Бог и не будет мучить грешников»? Сколько будут раскаиваться говорящие так? Восплачут, и не будет утешающего, восстенят, и не будет милующего. Сами себя начнут они обличать, говоря «Увы, увы, погубили мы себя, слушали слова и не внимали, были учимы и не уразумели, положились на разум и заблудились, праведен на нас суд Божий, достойно и праведно предает он нас мукам, что ради суетной и тленной славы презирали славу Божию. Напротив, добрая госпожа моя, тогда возрадуются ни во что вменявшие все мирское, восторжествуют истончившие плоть свою пощением и бдением, очистившие душу безмолвием и молитвою, обогатившиеся всеми добродетелями. Тогда плакавшие здесь о грехах своих будут там веселиться вечно, а нерадивые и беспечные отыдут в муку вечную. Потому, госпожа моя, покаемся достойно и мы, прежде нежели постигнет нас последний конец, чтобы и нам не вопиять вместе с неразумными теми, увы. Ныне же покаемся, ибо не знаем, что родит находящий день. Убезмолвимся прежде, нежели придет тать душ наших, то есть смерть. Потечем, добрая сестра моя, пока есть время. Пробудимся от сна беспечности, от нерадения о душах наших. Воздеем руки свои к могущему спасти нас и скажем: «Иисусе, спаси ны, погибаем». Подщимся, прежде нежели зайдет солнце, прежде нежели заключится дверь, прежде нежели застигнет ночь. Поздно будет браться за дело, когда постигнет конец жизни. Потечем, убо. Нужно теще и теще быстро, да постигнем, чтобы опоздавши не услышите нам, не вем вас. Убезмолвимся, умоляю тебя, начнем путь добродетели, да в день суда обрящим милостью праведного судьи. Время близ, преклоняется день, видны знамения смертной ночи. Подщимся. Тогда взыщет грешник одного часа на покаяние и не обрящет. Горе грешнику и нерадивому, ибо последние его зрят в дно адово. Горе неверующему и некающемуся, ибо его ожидает горькое содружество в адских муках с бесами. Потерянное золото и серебро, может быть, можно еще найти, а потерянного времени жизни никак уже не возвратишь, добрая моя сестра. Не пожалеем же плоти, но сокрушим ее, ибо Христос ублажает алчущих, жаждущих и плачущих ради Его. Тело есть прах, придет день неотлагаемый и час урочный, земля обратится в землю, и прах опять станет прахом. Не будем прельщаться легкомыслием. Велик страх, госпожа моя, в час смерти, страшная минута разлучения души с телом, неописанная нужда, когда умолкнет глаз, свяжется язык и не будет силен произнести ни одного слова. Только очи свои будет обращать тогда человек туда и сюда, хотел бы сказать что, но язык не повинится. Все сие небезызвестно самой тебе, госпожа моя. Потому из многого немногое только напомнил я твоей во Христе любви. «Аще хочете и послушаете меня, — глаголит Господь, — благая Царствие Небесного спеете, аще же не хочете, не послушаете меня, меч вы пояст». Не мое слово сие, но пророческое, великого в пророках Исаии. «Так если и ты не послушаешь моей бедности, бремя на тебе». Но если с богатством добродетелей ты отыдешь от жития сего, радуйся, ибо войдешь в чертог небесного жениха со святыми ангелами. Да страшимся безвестности смерти, не зная, в каком состоянии она застигнет нас, чтобы иначе не помрачился как-нибудь помысл наш, враг не всеял в нас какой-нибудь страсти, чтобы не ослабело доброе и благочестное наше расположение, и мы, обратясь к чему-нибудь мирскому, не погубили всего труда своего, ибо Господь сказал: «В чем застану, в том и сужу». Мы сочетались Христу и отреклись дьявола и всех дел его, и всего служения его. Но во всей силе успеть всем и очиститься от всего человек не может, если не отрешится от мирских и житейских дел. Не думай, что малое дело избежать всего вредного и могущего возбуждать страсти. Если хочешь быть оправданную в день суда и обрести живот и царствие наследовать, не собирай ничего, добрая сестра моя, оттуда и отсюда, и не трать кратких дней своего безмолвия. Устраняйся от всяких видимых связей, чтобы тем удобнее разрешить невидимые узы души своей. Презри и отвергни всякое плотское услаждение и вожделение, да восприимешь утешение нетленной духовной жизни. если любишь безмолвие, истинную Матерь добродетелей, соделавшую победителями древних, сохраняй его беспрерывно, и не допускай ни малого прохлаждения в суетных житейских делах, и вскоре достигнешь того, чего ищешь в Господе Боге. Терпеливо сиди на безмолвии, и притрудно ревнуй о добродетелях и спасении души, устраняясь от всех вещей. Кае бо польза человеку, говорит Господь, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит. Или что даст человек измену за душу свою? Поистине ничего. Да не внушает тебе помысел твой, или лучше, да не подшептывает тебе сатана, говоря, не постись, не бди, не злостражди, чтобы не заболеть, ибо боящийся болезни тела, добрая сестра моя, не получит милости Божией и не может стяжать добродетелей. Кто же в сокрушении всегда припадает к Богу во всякое время, того вскоре утешит Господь своим посещением. Если человек не презрит тело и не претерпит благодушно всего, что по попущению Божию находит на него, то никогда не узрит света Божества. Выше всех добродетелей смирение и пагубнее всех страстей чревоугодие и сообращение с мужчинами. Воздержание чрева смиряет страсти, а сообращение с мужчинами низводит монахиню в дно адово. Работай в келии своей столько, сколько нужно для приобретения пищи. Все же остальное время дня ты должна проводить в молитве и чтении, в испытании помыслов и в слезах, о благословенной душе твоей, а не о том, что не имеешь разнообразных яств. Ибо это свойственно только неверным. Господь и Бог наш Иисус Христос говорит так: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия приложится вам». Итак, если ты верная раба Христова, то не должна вносить в помысл свой ничего такого, низкого и нечистого, но терпеливо пребывать в добром безмолвии, молитве и воздержании. «Кто не разлучит от любви Христовой», — говорит великий Павел, — «ни скорби, ни муки, ни беды, ниже ангелы». Видишь, госпожа моя, какова любовь Христова? Телесный труд, бдение, пост, коленопреклонение, чтение божественных писаний и безмолвие сохраняют чистоту целомудрия. Труд укрепляется верою и страхом смерти, а основание всего сего – молчание, удаление от видения лиц мужеских и непрестанная сердечная молитва. Всякая добродетель беструдная, не тверда и удобоколебима, подобно воздуху. Если хочешь положить прочное начало делу Божию, сотвори завет с помыслами своими, что ты не проживешь более 3 дней. Имея всегда такое расположение в сердце своем, ты мужественно начнешь благое дело и никогда не впадешь в уныние. Не малодушествуй и не двоедушествуй, приступая к делам Божьим, чтобы труд твой не остался бесполезным и бесплотным. Если по любви Божией ты от сердца приняла ангельский образ, то должна всячески содержать и чин его. Чин же его составляют отречение от всего житейского, совершенная нестяжательность, презрение плоти, пост, пребывание в безмолвии, стыдение лица, охранение зрения, краткость в словах, чистота от злопамятства, содержание в мысли и памяти, что ныне или завтра смерть, и что близка та истинная духовная жизнь, удержание себя от шатания вне келии без нужды и крайности, всегдашнее в келии безмолвие, удаление от людей и бесед с ними, презрение чести, мужественное терпение искушений, оставление житейских попечений и мирских сует, всегдашний денно-ночный плач и, что больше всего, сохранение целомудрия, воздержание от чревоугодия и винопития. Таковы добродетели монаха, свидетельствующие об искренности его отречения от мира. О стяжании таких добродетелей пекись и ты, добрая госпожа моя, всякое время, день и час. Сладчайший Иисус Христос и Бог наш повелел ученикам своим блюсти вся, и лико заповедал им. Не сказал, соблюдите одну, две или три заповеди и спасетесь, но все. Скажу тебе одно дело, не усомнись и не презри того, как маловажного, ибо истину говорю тебе, как истинны, предавшие мне то. Пока ты не достигнешь в безмолвии, молчании и слезы, не думай, что ты положила начало монашескому житию, но почитай себя еще мирскою. Потому рассмотри, что препятствует тебе преуспеть в сих добродетелях, устрани то и ревностно устремись к ним. Человек, совершенно оставивший попечение о суетном и привременном и всего себя предавший Богу, при усердной ревности о добродетелях вскоре достигнет чистоты и совершенства. Потому, посвятив себя на делания благие, отрешись от попечения о пище, одежде и всякой другой потребности плотской и, разумно возложив упование свое на Господа, веруй крепко, что Он печется о тебе. Заградивший уста свои от глаголания и сидящий в келии своей в безмолвии и молчании с молитвою, каждочасно зрит Господа. У кого память Божия всегда в сердце, тот отгоняет демонов и разрушает злокозненные хитрости их. Уста молчаливые любит Бог, но многоглаголивого Бог ненавидит, а дьявол любит. Хранящий молчание искусен во всякой добродетели и честен перед Богом. Таковы и без труда достигнет Царствие Божие. Как во время тишины и спокойствия моря играет дельфин, так в тишине сердца безмолвствующий и молчащий радуется с Господом. Желающий узреть Господа должен всячески очищать сердце свое памятью о Нем. Памяти же Божией нельзя иначе стяжать, как безмолвием, молчанием и молитвою. Что бывает с рыбой, выскакивающей из воды, тоже бывает и с безмолвником, когда он выступает из безмолвия и памяти Божьей и бродит в помыслах о мире. Поколику безмолвник удаляется от сообщения с людьми, потолику сподобляется радости Божией в Духе Святом. Как рыба гибнет, лишена будучи воды, так и память Божия гаснет в сердце монаха, когда он водворяется и сокращается с людьми. Какая нужда и что пользы в беседе с людьми, которой конец – погибель души? Лучше есть траву в безмолвии и мире, нежели изысканные кушанья с опасностью отпасть от Бога и попасть в муку. Блажен человек, который, сидя в келье своей, непрестанно помнит о дне исхода своего и удаляется от всех утех мира сего. Если и ты, добрая госпожа моя, будешь делать то же, то восприимешь тьмократное воздаяние в день суда. А связанный житейскими узами, прилепившийся к миру и утехам его, и любящий сообращение с людьми, сильно будет раскаиваться в час исхода, но без всякой пользы. Дьявол овладел им, и, увы, падение его неизбежно. Великую имеет похвалу у Господа нашего Иисуса Христа, любящий безмолвие, молчание и молитву. Царствие небесное и живот вечный будет воздаянием ему за малый труд его. Кто не любит кроткого и смиренного безмолвника и молчаливого? Христос увенчает его в день суда, как терпеливого раба своего. Когда возненавидишь мир и сообщение с людьми, тогда Господь наш Иисус Христос со Святым Духом вселится в сердце твое. Если же будешь любить мир и обычаи его, то ты враг Богу. Не мое слово сие, но апостольское. Не любите мира, не я же в мире, говорит святый апостол. Яко любы мира, вражда на Бога есть. Ничто столько не удаляет нас от Бога, как мирские беседы, смех и дерзость, и всем сети духа блудного. Зная чистое боголюбие сердца твоего, в любви Божией умоляю тебя, добрая сестра моя, храни благородство души своей и с терпением проходи чин безмолвия и молитвы, чтоб от сообращения с людьми не охладел в душе твоей жар любви ко Господу. Поверь тому, что скажу тебе. Если не послушаешь завещание моего сидеть в келье и безмолвствовать, молчать и молиться в теплой любви ко Господу нашему Иисусу Христу, то будешь предана дьяволу и ангелам его, то есть нечистым и срамным страстям. Ибо нетерпящий Господа, хотя и нехотя, бывает предан дьяволу, а преданный дьяволу – жалкий человек. Лучше бы не родиться ему, нежели быть обреченным на день гнева и мук. Укоряй всегда саму себя, добрая сестра моя, и говори, бедная душа, вот приближился час твоего разрешения от тела. Что услаждаешься еще тем, что теперь же должна оставить и чего не увидишь вовеки? Внимай тому, что ожидает тебя, и рассмотри соделанное тобою, что и как, с кем шествовала ты все дни жизни своей, со Христом или врагом его. Кто принял труд делания твоего, кого радовала ты в монашеском житии своем, и кто потому встретит тебя во время исхода твоего? Монашеское житие и вся настоящая жизнь подобна позорищу, где мы боремся с демонами всякий день и час, и иногда они низлагают нас, иногда же сами бывают низлагаемы. Но если мы сохраним себя в добром безмолвии, молчании и молитве и оградим себя блаженным смирением, то благодатью Христовую они не будут иметь над нами никакой власти, пока опять сами не подадим им повода к тому. Зная сие, рассуди и испытай тщательно, для кого ты трудишься. Если со Христом и для Христа делаешь ты все дела свои, радуйся. Если же по любви к миру, на пагубу себе ты мучишь себя. Горе бедной душе твоей, во время исхода вспомнишь сии слова мои. Говори также душе своей, о душа, какого друга стяжала ты на будущий век, и кто примет тебя под кров свой? Трудись и не неради об исполнении заповедей Божьих. Вот секира у корени древа. Пошлет Господь ангела смерти, и испытаешь силу евангельского слова. Посеките скорее сию бесплодную смоковницу, потому что она напрасно только занимает землю. Крепко возлюбивший сию двоицу, пост и безмолвие, вскоре соделается другом Божьим. Итак, внимай ей, добрая сестра моя. Как насыщение чрева есть начало всех зол, так сообращение с людьми – начало расслабления и разжения похотей в сердце. Святый же путь Божий – пост и безмолвие, внимательное чтение и трезвенная молитва. Итак, воздевши руки на небо, молись усердно день и ночь, отгоняя от себя всякое прирожение, разленение и сна. Пост есть основание всякой добродетели, начало подвига и венец, хранитель красоты, целомудрие, отец молитвы, источник разумения, учитель безмолвия, правитель всех добрых дел и всех благ духовных. Когда начнет кто поститься, тогда рождается в нем и теплое расположение к памяти Божьей и молитве. Ибо душа постящегося не любит покоиться в постели день и ночь. Чем более будешь прилежать посту с безмолвием, тем обильнее почиет на тебе благодать Божия, и враждебные помыслы далеко отбегут от тебя. Никто никогда не видал постящегося с рассуждением, порабощенным злой похоти. А презирающий пост бывает посмеиваем демоном блуда. Столп и утверждение всякого добра есть пост с безмолвием, а не родящий о нем теряет всякое добро. Он есть первая заповедь, которую Бог дал Адаму в раю. Прельщенный врагом Адам не сохранил сей заповеди и отпал от Бога. Но нарушением чего произведено первое расстройство, исполнением того, рабы Божии опять приходят в страх Божий, то есть постом. И Христос тем же начал явление свое миру, то есть постом. ибо по крещении изведе его Дух Святый в пустыню и постися дней 4-10. И все выходящие из мира в монашеское житие началом и основанием благих дел полагают пост в подражание своему Господу. Пост есть весьма сильное оружие, данное от Бога людям. Если сладчайший Христос и Бог наш постился, то кто из желающих соблюдать закон Христов отречется от поста? Какое оружие подает сильнейшее и большее дерзновение в борьбе против духов злобы, как не алчба по любви к Богу? Чем больше злостраждет и утруждается тело, в то время как человека окружают злые помыслы, тем более заступает его Бог ради чистого поста, безмолвия и молитвы. Пост с безмолвием и молитвою есть ходатай наш перед Богом. Им святые отцы угодили Богу, соделались сосудами Святого Духа и совершили многие чудеса. И мы, госпожа моя, выступившие на невидимое мученичество и брань с демонами, если победим, увенчает нас Бог всяческих венцем святыни и славы, а если будем побеждены, то, о горе, вечное восприимет нас мука. Потому да трезвимся и бодрствуем, да постимся и бдим, да безмолвствуем и смиренно мудрствуем. Если будем творить сие, то Христос, пришедший в день смерти, оправдает нас, избавит от начальников мытарств, записавших грехи наши, и представит в древнее Отечество наше, то есть рай. Все святые проводили дни свои на земле в плаче и посте, и всяком злострадании. Если же святые плакали и постились, и всяким злостраданием измождали плоть свою, то мы, бедные, чего хотим? Все утешение монаху в безмолвии и плаче. Имеющий пред собою мертвеца, то есть душу свою, умерщвленную грехами, не имеет нужды в учителе всегдашнему плачу. Но монах не может иначе поддерживать плача о грехах своих, как пребывая в глубоком безмолвии. И блажен добрая сестра моя, плачущий и безмолвствующий все дни краткой жизни своей. Никто, впрочем, не может ощутить помощи от безмолвия и слез, если не предаст всего себя ношению, молчанию, молитве, бдению и всякому злостраданию Господа ради. Бди же и молись, и славь Господа, говоря: слава тебе, Христе мой, что хочешь всем спастися. Спаси и меня, смиренную монахиню. Даруй и мне силу добре подвязаться против врага нашего и страстей. Притечем с радостью и страхом к сладчайшему Иисусу Христу, Богу нашему и доброму подвигоположнику, не боясь демонов, врагов наших. Ибо они, треклятые, смотрят в лице души нашей, и если заметят, что мы боимся, сильнее вооружаются против нас. Но вооружимся против них вседушно, и они, заметив, что мы готовы на всякую с ними брань, убоятся сами и убегут, гонимые Христом. Усердно посвящай Христу труды в юности своей, добрая сестра моя, и Он, великий, подаст тебе дары в старости, по богатству божественные славы Своей. Собранное в юности, в старости питает и утешает много потрудившихся. Итак, потрудимся, пока есть время, потечем спешнее, поболезнуем сердечнее. Ибо смерть безвестна, и повсюду кругом нас враги, истинно злые и лукавые, мощные и не спящие, то есть демоны. Кто верный и мудрый монах? Тот, кто сохранил неугасимую теплоту, которую имел в начале и до конца жизни своей старался прилагать огонь к огню, ревность к ревности, стремление к стремлению и усердие к усердию, кто всегда внимал себе и не переставал с терпением нести претрудное бремя свое. Говорю тебе, добрая госпожа моя, что истинно возлюбивший Бога, истинно возжелавший будущего царствия, истинно уязвленный скорбью о грехах своих, истинно восприявший страх исхода своего, не может более любить мира, не пищись о суетной жизни сей, ни о стяжаниях и славе, ни о друзьях и родных, ни о братьях и сестрах, и вообще ни о чем земном. Но погасив всякое самолюбие, страсти, всякую заботу, возненавидев мир и самую плоть свою, обнаженный от всего, неленностно последует Христу, к Нему единому взирая и от Него приемля божественную помощь. Кто возненавидел мир, тот избег печали, а кто любит видимое, тому не избежать печали. Ибо как ему не печалиться, когда случится лишиться любимых вещей? Прискорбный путь покажут тебе, добрая госпожа моя, утеснение чрева, всеночное стояние, скудость воды, безмолвие и отсечение своей воли. И знай, добрая сестра моя, что никто не войдет увенчанным в небесный чертог, если не отречется своей воли от всего сердца и со всем усердием. Верующий с нам подобен тому, кто гонится за своей тенью и хочет схватить ее. Когда начнем верить демонам в снах, то они поругаются над нами и во время бодрствования. Верующий с нам совершенно не искусен, а неверующий им есть мудрец. Душа, помнящая об исповеди, удерживается ею как уздою и не может пасть в грех, ибо грех любит тьму неисповедания. Ученик, то слушающий, то не слушающий своего учителя, подобен тому, кто вкушает то манну, то смертоносный яд. Один созидающий целый день, а другой разрушающий, какую получают пользу, разве труды? Смотри же, добрая сестра, не впади и ты в суемудрие. Иное творить из написанного здесь, а об ином не бречь. Ибо я не написал ничего, что было выше сил. Гробом прежде гроба да будет тебе сидение в келии. Никто не выходит из гроба прежде общего воскресения. Не выходи и ты из келии своей. Всегда, особенно во время псалмопения, должно хранить внимание и несмущенность, ибо вся цель злых демонов — расстраивать молитву смущением. Стенания и скорби сердца вопиют ко Господу. Слезы, проливаемые о грехах, ходатайствуют о нас перед Ним. Терпение честного безмолвия любит Господь. Имеющий смирение со слезами жжет демонов, и они не могут приблизиться к Нему. Занятый смехотворством, работает демоном. Смеяться совсем непристойно христианам, особенно же монахам, распеньшимся миру. Ибо Господь говорит, как записано в Евангелии от Матфея, глава 16, стих 24. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». Как же можно распявшимся Господа ради смеяться? Мы избраны не на рассеянности смех, чтобы вместе с язычниками наследовать, увы, и горе. Но на то, чтобы в добром безмолвии с плачем непрестанно взывать ко Господу о душах своих и через то наследовать рай сладости. В аде нет исповедания, нет покаяния, нет очистительных слез и воздыханий, кои могли бы умолить Господа. Но отчаянные стоны тех, кои в смехе проводили дни жизни своей. Потому апостол увещевает нас: плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач, и радость в скорбь сердечную. Смех умножает грехи, а безмолвие и молчание рождают мудрость и похвалу от Бога и ангелов. Итак, добрая сестра моя, позаботимся принадлежать к части Христовой, отгоняя срамный смех, чтоб не отослал нас Спаситель в вечную муку по слову своему. Горе смеющимся ныне, яко восплачут. но чтоб лучше услышать от него: «Блаженни плачущие, яко тии утешатся». Услаждение тела в нежной юности разжигает страсти и, умерщвляя ими душу, привлекает гнев Божий. В душе безмолвствующего и разумно поучающегося в божественных писаниях почиет Дух Святым. Мало забот у нее, ибо она всею силою верует Христу и ради любви к Нему сидит в безмолвии, читает и плачет. А кто проводит время в утехах и питает плоть сластьми и вином, тот подвергает душу свою великой брани. Сколько ни будет нудить себя таковой, невозможно избежать плотских движений и сжений. Вот плоды, госпожа моя, страшного чревоугодия и плоды безмолвия и терпеливого подвижничества, Господа ради. Умудримся и мы, подражая отцам, бывшим прежде нас, и не попустим себе поскользнуться на вожделение покоя плоти. Потерпим внутри келии своей, в посте и других злостраданиях, да воцаримся со Христом, и не будем осуждены на вечный огонь за маловременную утеху. Покажи врагу терпение и воздержание, чтоб не надеялся успеть в чем около тебя. Проходи безмолвие, молчание, пост, бдение и псалмопение. Псалмопение совершай по тому порядку, как я научил тебя, и рукоделие по силе, сколько можно, чтоб только жить от него. Если же из-за рукоделия ты находишь себя смущенную и исполненную забот, то какое у тебя тогда безмолвие? Хорошо ли заботиться о многом, рассуди сама, и я умолчу. Не говорю тебе, что без отречения от всего и от самого тела своего, без удаления от сообращения с людьми, хотя бы свидетельствовали о них, что они святы, нет тебе спасения. Потому пребывай всегда в безмолвии и отсечешь смертоносные страсти от души твоей. Имя Господа и Пречистой Матери Его да будет всегда в устах твоих. Ныне роди о псалмопении и молитве, ибо оставлением их открывается демонам вход в души наши. А они, когда войдут, затворят двери, то есть добрые помыслы и чувства, и насытят злобу свою над нами. Так мы становимся рабами дьявола, когда оставляем безмолвие, поучение в Писании и молитву. Многие из неразумных имеют обычай предлагать желающим оставить мир вопрос: что пользы от монашеского жития? Благотворители и милостынодавцы не угождали ли Богу, если, живя в мире, сподобились великих даров? Но они не знают, что много тружеников, а мало чистых, и что дары Божии подаются не всегда по святости, а иногда и по нужде. В нужде камение возопиет, и ослица получит человеческую речь. Вышних ищи, и в безмолвном терпении стяживай душу свою. Если ты мирянине, живи среди мирян и твори дела их. А если оставила мир для Бога и с клятвою отреклась от всего, как раба Христова, то проходи неленностно делания монашеские, пребывая всегда в добром безмолвии, чтении и молитве. А когда скажет тебе помысел: есть же монахи, кои ходят в мир и занимаются житейским, то останови пустословие сего помысла и скажи ему: всякий за себя даст отчет. Попекись свои очистить грехи, а о других Богу попечение, а не тебе. Есть люди, кои, собираясь оставить мир, спрашивают сведущих и боящихся Бога: есть ли утешение в монашеском житии, и не можно ли с легкостью проходить сей образ жизни? Дивное бессмыслие. Ты хочешь взойти на небо, получить царствие вечное, соделаться со наследником сладчайшему Иисусу Христу и Богу нашему, с ангелами вечно славить Всесвятого Бога, и спрашиваешь: есть ли труды в монашеском житии? Миролюбцы, желая достать любимую вещь, переносят все беды и скорби и не жалеют трудов, пока не удовлетворят своего желания. А ты о деле Божием спрашиваешь, есть ли в нем утешение и льгота, и Бога ради не хочешь подъять труда безмолвия, поста, молчания, бдения и всякого злострадания. Наслаждаясь ястием, питьем и сном, хочешь спасти душу свою? Да не будет, да не будет. Что посеет кто здесь, старицею пожнет в страшный день суда. Не покаявшемуся же горе, ибо муки его нескончаемы. Спрошу тебя, ты же мне отвечай. Если б кто взял тебя в среду бесчисленного множества людей, облеченных в златотканные одежды, и показав между ними светлейшего мужа с многоценным венцем на главе его, в одеянии, усеянном драгоценными камнями, обещал тебя спосадить и совоцарить с ним, то каких благодарений не воздала бы ты человеку тому, и чего не решилась бы делать, чтоб только получить обещанное? Проникнутый любовью к Богу и умом, прилепленный к памяти о нем и о смерти, презирает все видимое, всю суету мира сего и самое тело свое, как чужое. Блажен человек, не любящий ничего тленного и привременного, и все попечение свое обративший на то, чтоб представить Богу душу свою чистою. Убегающий всяких похотей мирских и пребывающий в благословенном безмолвии избегает всех сетей дьявола и становится выше всякой печали. Как сильно прозябшего не согревает память об огне, так желающий проходить добродетели без безмолвия и молчания не возможет исправить ни одной из них, сколько бы ни трудился. Не оскверняй плоти своей нечистыми помыслами, и мир Божий не зайдет на тебя, неся с собою и крепкую к Богу любовь. Измождай всегда плоть свою постами и бдениями, храни безмолвие, неленностно приседи, псалмопению и чтению. Клади сколько можно более поклонов, и вскоре узришь милость Божию на себе. Смирение и злострадание, алчба и бдение, безмолвие и молитва пойдет в вечную муку с отцем своим, сатаною, и братьями, демонами. Если хочешь стяжать смирение, стяжи плач и имей его неразлучным сотоварищем во всю свою жизнь. Смех и пустые беседы губят и отгоняют смирение и плач. Не будь подобно погребающим мертвых, кои то плачут о них, то упиваются ради них. Но уподобься заключенным в темницу осужденникам, кои того и ждут, что их поведут на казнь. Монах, иногда плачущий, а иногда смеющийся, есть безумец, бросающий хлеб в пса блуда. Он показывает вид, будто отгоняет его, а самым делом привлекает к себе на пагубу души своей. Да будет для тебя возлегание на постель образом заключения твоего в гробе, и ты будешь спать немного со смирением. Равным образом и трапеза твоя пусть служит тебе напоминанием о горькой муке червьми неусыпающими, и ты со страхом будешь вкушать хлеб свой и пить воду свою. Засыпай вечером и вставай утром с памятью о вечном огне, и скука никогда не овладеет тобою во время псалмопения. Да располагает тебя к плачу и деланию добродетелей, хотя черная одежда твоя. Ибо в черное одеваются обыкновенно погребающие и оплакивающие мертвых. Кто каждый день с плачем молится в келье своей, у того каждый день праздник. А кто каждый день праздничает, пьет вино и услаждает чрево, того имеет восприять вечный плач в аде. Где работают чреву, вину и смеху, там нет памяти ни о Боге, ни о смерти. Паче всего люби молчание, ибо оно приближает к страху Божию. Когда язык воздерживается от бесед мирских, тогда Бог обитает в душе. Из молчания вырождается благоговейный помысел, благий и святый. Да даст тебе Господь вкусить блага, обретающегося в честном молчании. Восприими подвиг молчания, и я не знаю, какой свет, какая чистота и тишина воссияет в сердце твоем. О добродетели должно нам иметь все попечение, добрая сестра моя. Хотя бы потерпев кораблекрушение, мы и потеряли груз. Будем жить так, чтобы никогда приходящих благ не считать лучшими благ будущих. Как совершенствующийся в добродетелях умирает всему прошедшему, так обращающийся опять на грех теряет все прежнее, то есть добро. Начало восхождения к добру есть уклонение от зла. «Уклонися, — говорит, — от зла и сотвори благо». Как при всходе на лестницу первый шаг есть отступление от земли, так и в жизни по Богу начало приспияние есть безмолвие и удаление от мира, то есть от всех дел житейских, скажу даже, и от самого тела. Блажен добрая сестра моя, отвергшая всякую надежду мирскую, и все освобождают человека от всякого греха и соделывают его сыном Богу. Только не роди, а деле Божьем. Отвергший матерь всех грехов, то есть самолюбие, легко освобождается и от всех страстей с помощью Божией. Самолюбие же есть любовь к телу, по которой боятся поститься, бдеть, пить одну воду и вообще ищут всякого упокоения телу, чтобы оно не заболело. Таковой душе нет спасения, как свидетельствует Евангелие, ибо она никогда не захочет смириться. А несмиренный есть брат треклятого дьявола, с коим вместе и пойдет в вечный огонь. Когда демоны приступят уклонить ум твой от целомудрия и окружат тебя злыми помыслами, тогда говори Господу со слезами: «Изгонящие мя ныне, обыдоша мя, радость моя, избави мя от обышедших мя, и благодатью Христовою избавишься от демонов. Не любите мира, не я же в мире», — говорит Божественное Писание. «Все мирское вещественно, тленно, суетно, и любящие то называются мирскими и плотскими. Потому Господь говорит: не имать дух мой пребывати в человецах сиих, за не суть плоть». Видишь, как любящие вещественное и суетное удаляются от Бога, а удаляющийся от Бога будет послан с демонами в огонь кромешный, уготованный дьяволу и ангелам его, если не покается вскоре и не отвергнет всего, как порт нечистой жены. Монах должен удалять ум свой от всего вещественного, терпеливо пребывая в келии, в воздержании, безмолвии, молчании и всяком злострадании, иметь всегда в сердце память Божию и память смертную. Таков истинный монах, которого прославит Бог и почтут люди. Если хочешь обрести путь, ведущий в живот, сиди в безмолвии, всячески уклоняясь от сообращения с людьми, и сам путь сказавший: «Аз есмь путь, истина и живот», то есть Христос придет к тебе. Впрочем, притрудно взыщи его в желании и страхе, ибо мало обретающих его, чтобы, отстав от немногих, не пойти тебе со многими в вечную муку. Чистый ум бывает научаем иногда самим Богом, а иногда святым ангелом-хранителем тому, как соделывать внутреннего человека сыном Божиим. Безмолвие и воздержание, молчание и молитва соделывают ум и душу бесстрастными. Бог, обещавший даровать тебе вечные блага и давший в сердце залог Святого Духа, сказал также: чтобы внутренний твой человек был очищен от страстей и злых помыслов, если желаешь войти в Царство Небесное. Внимай разумно тому, что хочу сказать тебе. Если проведши всю жизнь в монастыре, ты не стяжешь добродетелей и через них сердечного удостоверения, что ты пришла от смерти в живот и вступила в сон спасаемых, то не надейся наследовать Царствие Небесное. А недостойные наследовать Царство Небесное — упование свое, возвергший на Господа. Как проклят человек, имеющий надежду на человека, так благословен тот, кто уповает на Бога. Бог не только приемлет такого человека, который хочет любить мир и Бога, но даже ненавидит его как врага и отвергает как дьявола. Не мое слово сие, но святого апостола Иоанна, который говорит: «Кто из людей хочет быть другом миру, враг Божий бывает». И что пользы, добрая сестра, ради нынешнего и завтрашнего иметь Бога врагом? Какая выгода, какая прибыль? Не приемлет таковых сладчайший наш Иисус Христос. Иногда надеяться на деньги и человека, а иногда опять на Бога, это не приносит никакой пользы человеку. Бог любит и хочет, чтобы совершенно возвергли на Бога всякий совет и всякое желание. А несмысленные люди и миролюбивые монахи, не зная милости Божией, блажат часто то, что ничего не стоит – богатство, здоровье, временную славу и красоту лиц, которая, как трава, увядает. Спрошу тебя, сестра моя, что тебе кажется лучше – избрать ли привременную жизнь и через нее вечную смерть, или ревностное о добродетели злострадания в подвижничестве и безмолвии, чтобы тем стяжать вечную и блаженную жизнь? Конечно, последнее. Не ради же. Невозможно нам сделаться вместилищем Божией благодати, если наперед не очистим душ своих от страстей, злобы и похоти, в коих они были погружены прежде. Для всех есть Дух Святый. Но в тех, кои чисты от страстей, целомудрствуют и живут в безмолвии и молчании, он являет особую силу. Невозможно при разделении ума на разные заботы совершить как должно молитву и держать безмолвно, хотя бы и старался кто о том. Как и сам Господь сказал: «Никто же может двема господинама работати». И опять: «Не можете Богу работати и мамоне». Если не устранимся от плотского родства и общения житейского так, чтобы быть как бы перешедшими в другой мир, то невозможно нам, добрая госпожа, достигнуть цели своей, святой любви к Богу и блаженного безмолвия. Вступивший в ангельский чин и омрачающий страстьми подобен, добрая сестра моя, коже пардановой, которая не бела вся, не черна, но испещрена разными пятнами, и нельзя ее причислить ни к белым, ни к черным. Таков и безмолвствует желающий, если он занимает ум свой мирскими вещами. Некто из святых сказал одному, который, выйдя из мира и вступив в монастырь, не оставлял мирских мудрований: «И монаха мы не сделали, и синклита потеряли». Ни одно какое-либо дело приводит к совершенству равнителя, но он должен тщательно стремиться ко всякой добродетели. Как входящие в баню обнажаются от всякого совершенного одеяния, так и монахам, приступающим к Богу, должно пребывать в безмолвной жизни обнаженными от всего житейского. Поверь словам моим, сестра моя, чей ум веется туда и сюда и не постоянствует, подобно блудницам, кои, недовольствуясь любовью одного мужа, хотят всех уловить живыми в сети свои, такой монах не может стяжать ни одной добродетели, если он не свяжет непостоянного ума своего страхом Божиим, добрым безмолвием и молчанием. Безмолвие и молчание есть драгоценное стяжание для того, кто имеет его, и приятнейшее и сладчайшее зрелище для тех, кои видят и слышат. Срамное же и из злых злейшее дело для монаха, если он, тогда как разбирает и отстраняет вредную пищу, никакого попечения не имеет о чтении писаний, кои питают души наши, и даже презирает то. Должно навыкать все творить с отчаянием, как освященное Господом, и со всяким благоговением проходить безмолвие. Восставляющий падшего всячески должен быть выше того, кто пал. А падший, равный сам, имеет нужду в другом, который бы восстановил его. Вверяющие же руководство свое слепым учителям сами себя лишают сладости духовного света. Ибо на них исполнится Господне слово. Если слепец ведет слепца, то они оба падут в яму. Но когда ученики хорошо наставляемы бывают учителем, а сами не оставляют своих привычек, хотят работать более похотям плоти, нежели Господу, и не восприемлют жизни по Евангелию, то никакого нет за них нарекания на учителя. Ибо в народе упорном и противоречивом мы научились слышать: «Спасая, спасай свою душу, и чужим грехам не приобщайся», как говорит величайший в отцах Василий. Как разбойники заседают в скрытные места, так дьявол утаивается под тенью житейских сластей, способных по себе скрывать его козни, и тайно раскидывает нам сети пагубы. Таким образом, то хотя, то нехотя, мы подаемся ко врагу в страшное его тиранство и получаем смерть, влекомые скверными похотями и сластьми житейскими. Неуслащаемый и нетревожимый похотью блудного избег всякого греха. Кто же избег большей части страстей, как то к славе, богатству, благородству и прочему, встречаемому в жизни, а одержим одною страстью, то есть страстью блуда, тот не есть воздержник, а слуга дьявола. Как и здоровым не называют того, кто одною только одержим телесную болезнью. Не сказать только согрешил, а потом оставаться в грехе, значит каяться. Но по псалмопевцу сознать грех свой и возненавидеть его, ибо не по количеству времени, а по расположению души ценится покаяние. Но, о горе нам! Мы, люди, грех совершаем охотно и скоро, а покаяние воспринимаем медленно и ленностно, хотя бывают и истинно кающиеся. Также мнимся желать Царствия Небесного, а о добродетелях, через кои можно получить его, никакого не имеем попечения. Но не подъемля никакого труда о безмолвии, молчании и делах добродетельных, в суете ума своего предполагаем удостоиться равной части с теми, кои до самой смерти противостояли греху. Возжгем же, хотя отныне, возжгем, добрая сестра, попечение о душах наших, поскорбим о суетности протекшей жизни, поподвязаемся ради будущих благ. Убезмолвимся, пока немного еще имеем времени, возмолчим, госпожа моя и сестра, в немногие дни наши, да там возвеселимся вечно, не пребудем в ленности и нерадении о благих добродетелях. Скорби обличают и испытывают душу, как огонь золота. И подлинно для хорошо подготовленных скорби суть как бы атлетическое воспитание и упражнение, возводящие подвижника к славе Божией через противостояние им твердым терпением. Ибо скорбь терпение соделывает, терпение же искусство. Тот же, кто отвергает скорбь, сам себя лишает искусства, ибо как никто не венчается без брани и подвига, так и искусным никто не может оказаться без скорбей и трудов ради добродетелей. Труды же ради добродетелей, добрая сестра моя, суть пост, бдение, безмолвие, молчание, молитва, великодушие, терпение, сидение в келии своей и удаление от бесед с людьми. Кормчий не всегда может иметь тишину, когда хочет. Ты же, если захочешь соделать несмущенным путь безмолвия, легко можешь то сделать. Как же тебе это сделать, вот скажу тебе. Если в безмолвии будешь упражняться в посте, присидеть молчанию и пребывать в молитве и молении, то вскоре воссияет свет истинного ведения. Тогда мгновенно удалятся и живущие внутри тебя звери, то есть нечистые страсти. Если же не послушаешь и пребудешь в житейских страстях и заботах, то будешь походить на весьма жирную птицу, которая и крылья имеет, и перья, и все нужное для летания, но летать не может по причине своей от жира тяжелости. Имеешь ум совершенного и разумного человека, и ничего не достает в тебе нужного. Если хочешь спасения, вот оно, готово, как и Господь сказал, «Царствие Божие внутри вас есть». Так спасение твое в воле твоей, избери лучшее и держи то. Истончившие плоть свою долговременным строгим житием и через исполнение заповедей, обогатившиеся всеми добродетелями, подобный великому и богатому купцу, который, плавая по разным странам, стяжал всякого рода драгоценности. Смотря на них, он радуется и веселится, но вот ввиду берега и пристани, после того, как проплыл он великие и страшные моря, случится, что или ветром бурным ударясь о камень, корабль его идет ко дну, или разбойники морские, набежав, внезапно расхищают все стяжание его». И он, несчастный, остается ни с чем, если только успеет как-нибудь спасти тело свое. То же бывает и с тем, кто просили в великих добродетелях, по навету врага падает в страсть блуда. Не осуждай его, но пожалей о нем, как и о том богаче жалеют все, знавшие его богатым и видящие теперь в нищете. Горестна участь его, но коль скоро он покается, Бог приемлет его, милует и заступает, и любит еще более, нежели прежде. Впрочем, и в самом падении он не оставляет его, но ищет воззвать его к первой доброте, как некогда воззвал к Адаму по падении. «Адаме, где еси?» Жалея о несчастии его, что из такой славы не спал в такое бесславие, с такой высоты в такую бездну. Помышляя о сём и ты, и бодрствуй. Смотри, не пренебрегай моих наставлений, ибо ни один человек не может обрести спасение сам собою. Почему Бог, благодетельствуя нам, дал нам советников и учителей? Если когда я учу и наставляю тебя, ты не слушаешь и не брежешь о том, твоя вина». И нерадение твое, и прислушание твое от тебя взыщет Господь, а меня неповинным сотворит. Горе нам от лукавых сетей дьявольских, горе от хитрых козней его. Доколе прелесть мира? И что достойнее души, добрая сестра моя? Что равновесно Царствию Небесному? Какой советник достовернее Бога? Кто достоин любви более Христа? Дружба мирских друзей и приятелей до времени. Пока видят, что у тебя есть что давать им, они друзья тебе, а когда увидят, что у тебя ничего нет, тотчас применяются во врагов тебе. Бог же наш не таков. Но когда оставишь весь мир, всю дружбу человеческую, все видимые блага, и, прибегши к благоутробию его, содружишься с ним любовью и страхом, тогда он даст тебе и самое Царство Небесное, и я скажу тебе, как стяжать любовь его. Безмолвие, молчание, пост, воздержание, целомудрие, молитва, коленопреклонение, чтение. Вот чем обнаруживается любовь человека ко Христу. Не ленись и не унывай, добрая госпожа моя, в молитве, в псалмопении и чтении всякого учения Святого Духа. Ибо в словах божественных писаний сокрыто Царствие Божие, и оно открывается при сидящем безмолвию, молчанию и молитве. Если хочешь жить благочестно, добрая сестра моя, вкушай хлеб безмолвия со стенанием и слезами, ибо у Иезекииля написано: «Сыне человече, хлеб твой с болезнью снешть, и воду твою пий с мучением и скорбим». Те, кои не хотят спасаться покорностью слову и вере, по неизреченной Божией благости, уцеломудриваются болезнями и скорбьми мирскими. Внимай же разумно и безмолвствуй тщательно. В терпении вашем, говорит Спаситель, стяжите души ваши, ибо без терпения нет спасения. Душам, кои царствие ради небесного в вере и надежде терпеливо несут иго безмолвия, молчания и молитвы, Господь смотрительно подает то, чего ни один человек ожидать не может. Внимай же себя разумно и тщательно безмолвствуй. Кто не вооружен терпением, легко становится добычей сатаны. Тьмы сетей там и здесь расставлены для уловления бедного монаха. Почему Господь учит нас, говоря: «В терпении вашем стяжите души ваши»? Ибо претерпевший до конца, той спасется. Внимай же тщательно и безмолвствуй разумно. Если желаешь, добрая госпожа моя, чтобы и к нам пришел Господь, как некогда к апостолам, дверям затворенным подчимся затворить и свои двери, уста добрым молчанием, очи несмотрением злобным и страстным, уши неслышанием тлетворных речей, обоняние и осязание удалением от плотских похотей. Внимай же разумно и безмолвствуй тщательно. Бог не забывает, добрая сестра моя, тех, кои хранят непрестанную о нем память и всегда помнят о душе, в коей пребывают словеса его, как сам говорит через пророка Иеремию: «За то, что словеса мои у него, памятью помяну его». Внимай же разумно и тщательно безмолвствуй. Мы сами виновники своей погибели, но если покаемся, то хотя бы мы были псы непотребные, будем предпочтены чадом нерадивым. Чего же не может сделать любовь, то может заменить безмолвие, молчание и непрестанная молитва. Внимай же разумно и безмолвствуй тщательно. Если будем безмолвствовать, приседить молитве в своем безмолвище, заниматься чтением и не будем докучать мирянам, то Бог самих их приведет к нам и промыслительно расположит их со всем усердием доставлять нам телесные потребы. Печется же о нас Бог, когда и мы печемся о духовном, то есть безмолвии, молчании и молитве. Внимай же себе разумно и безмолвствуй всецело. Подвязайся, добрая сестра моя, и дыхание одного не проводить без Бога. Ибо память о Боге есть величайшее благо. Она поможет тебе и в час смерти, и в день суда. Память же о Боге есть молитва, о которой я сказывал тебе. Прежде всего познай саму себя. Когда познаешь саму себя, познаешь и Бога, и, забыв помыслом творение, непрестанно будешь памятовать единого Творца. Спишь — время течет, бодрствуешь — сердце сплетаешь суетою. Между тем мало-помалу исполняется срок жизни твоей, хотя ты того и не чувствуешь. Плод и совершенство воздержания в том, чтоб через злострадание тела способствовать очищению души и избавлять ее от сетей дьявола. Познай же себя и твердо безмолвствуй. Опутанный железами не может бежать, и ум, работающий страстям и чреву, не может узреть место духовной молитвы. Его увлекают и рассеивают страстные помыслы, и он не может стоять в себе неуклонно. А молитва есть отсечение всякого помысла. Познай же себя и безмолвствуй благолепно. Страсть исчезает, когда объемлет душу молитва. Тьма не стерпит присутствия света, и болезнь не устоит пред восстанавливающимся здравием, и страсти теряют силу, когда вселяется в душу Дух Святый. Познай же себя и внимай себе тщательно. Нет греха, добрая сестра моя, каждый день есть понемногу в 9 час. Но по вкушении хлеба должно заняться и чтением, чтобы слабевшее помышление опять возвести на небо и не попустить ему вмешаться в дела суетной жизни. Если желаешь, добрая сестра моя, войти в Царствие Божие, возлюби скорбь. Не скорбящий не войдет в Царствие Небесное, ибо врата его узки и не вмещают у толстевших. Познай же себя и всецело убезмолвись. Великое дело для безмолвствующих – молитва. Силу же она получает от нестяжательности. Потому, добрая сестра моя, отрешись от всего, непрестанно молись в сокровенности сердца своего, как ты научена мною. И не унывай, уныние – пагуба души, ибо оно и отстраняет ее от Бога, пресекая память о святом имени Его. Познай же себя и памятуй всегда о Боге. Пока ты со всяким благоговением, любовью и страхом будешь помнить о своем владыке и к нему взирать умными очами в молитве, до тех пор и он будет внимать тебе любовно и отечески. И тогда не сильны против тебя, добрая госпожа моя, ни сатана, ни страсть, ни бедствие, ни грех. Коль же скоро ты отступишь от владычного страха и памяти и забудешь о своем Спасителе и Боге, и Он отвратит лице свое от тебя, и тогда будет пленяемо сердце твое всяким злом. Зная сие, некто из святых непрестанно взывал к Богу псаломским гласом: «Не отврати лица твоего от меня, Боже, Боже мой, и не уклонись во гневе от раба своего». Итак, внимай себе и помни всегда о Боге, и ничего из видимого в мире сём ты не предпочтешь спасению души своей. Никогда не должно быть праздным и не должно прекращать поучение в божественных писаниях, безмолвие, молчание и молитвы, чтоб вознеродевший о себе через расслабление чрева не потерять теплоты памяти о сладчайшем Боге нашем. Потому-то и заповедует нам божественный апостол: «Духа не угашайте», то есть памяти о Боге. И в Ветхом Завете написано: «Огнь да будет всегда возжигаем на жертвеннике», то есть да будет напечатлена в сердце непрестанная память о Боге. Итак, познай себя и памятуй о Боге. Дерзай в нити с плачем к небесному врачу, и он исцелит все раны души твоей, ибо нет страсти, которой бы не силен был уврачевать человеколюбивейший Христос. По элику отвне приходят к нам искушения через 5 наших чувств, то есть зрение, слух, обоняние, вкус и осязание, то всячески должно хранить их и, заметив, через какое из них приходит вред, особенную на него обращать строгость блюдения. Не узрит ум место Божие в сердце, если прежде не станет вне всех вещей. Вне же всех вещей он не станет, если не извергнет всех страстей и не введет вместо их добродетелей. Познай сие и ревнуй о добродетелях. Чтение, непрестанное в сердце молитва и малое рукоделие – суть твердая ограда от искушений. Если будешь проходить их с терпением в келье своей, то сохранит тебя Господь от всех сетей врага и не попустит лукавому искусить тебя и ввергнуть в ров страстей. Уразумей, добрая сестра, лукавство наветов дьявольских. Сначала дьявол силится житейскими заботами рассеять ум и пресечь непрестанную в сердце молитву. Потом отклонить от обычного псалмопения, чтения и молчания. Далее склонять выйти из келии, блуждать там и сям и входить в беседу с мужами и юношами. От сего, наконец, помысл расслабляется, и бедный монах не стерпевает, чтобы не вкусить прежде девятого часа и не выпить притом немного вина. Все сие кажется ему маловажным и делом естества, между тем, как тут сокрыта прелесть дьявольская, которой он уже и не может замечать. После сего дьявол, заметив, что сей несчастный раб творит волю его, берет его в свою власть, и как за нерадение его отступает от него ангел-хранитель его, ввергает его тирански из страсти в страсть, из нечистоты в нечистоту, из греха в грех, пока не ввергнет его в ров отчаяния, если не приведет его Бог, человеколюбивый, к покаянию. Такие козни опытно познали и передали нам в предостережение и хранение те, кои впадали в них и опять благодатью Божию вразумлялись и восставали. Демонские помыслы всячески стараются омрачить светлое око души, чтобы во мраке творить с нею, что хотят. Познав сие, бежи от них, сколько сил есть, да спасешься, как серна от сетей. Имей страх Божий и Божию любовь, безмолвие и молчание, молитву и воздержание, и никогда не убоишься устрашений демонских. Содержи в мыслях, добрая сестра моя, что Бог всегда стоит близ тебя, и бойся, и трепещи, чтобы не сделать чего не по воле Его. Радуйся, когда творишь добродетели, но не превозносись, ибо это есть тщеславие, чтоб иначе в самой пристани не потерпеть крушение. Познав сие, внимай и бегай превозношение. Не радуйся о утехах житейских, ибо они, как цвет травный, скоро увядают. В горести благодари Бога, и когда помолишься к Нему, облегчится тебе иго и я. Будем внимать себе и не осуждать других, ибо многое из того, в чем осуждали других, не чуждо и нас самих. Познай сие и не осуждай никого. Да будет всегда псалом в устах твоих и память о Боге в уме твоем. Бог, содержимый в уме и памятуемый, прогоняет демонов. Познай сие и помни всегда о Боге. Храни язык, ибо он часто произносит и то, чего ты не хочешь. Сего ты достигнешь, если в помысле своем всегда будешь содержать сладчайшего Иисуса Христа и Бога нашего, ибо память сия искореняет злые помыслы. Знаешь сие, смотри же, не прельщайся. Сколько сил есть, добрая госпожа моя, ненавидь плотские утехи, ибо они вместе с телом и душу соделывают нечистою. Познай сие и удаляйся от всего душепагубного. Не люби беседовать с мужчинами, хотя бы они были твои родственники, ибо любы мира вражда к Богу есть. Ты прибегла к Богу, и Он заступил тебя. Какая же нужда тебе, добрая сестра, опять обращаться к родству и тем оскорблять Бога? Знаешь сие, бегай же своих, чтобы и с тобою не случилось, что с женою Лота. Орудием да будет для тебя пост, безмолвие и блаженное молчание, стеною — молитва, банию — плач о грехах. Познав же сие, дева, плач о прегрешениях своих. Если имеешь богатство, раздай его, а если не имеешь, не думай собирать. Знаешь сие, бегай же, любоимание. Все, в чем от юности согрешила ты, исповедуй со стенанием и слезами сладчайшему Иисусу каждый день, и оттого родится в душе твоей непрестанное сокрушение. Зная сие, дева, плачь повсегда. Довольствуйся необходимым и предай Богу попечение о своем пропитании. Вдай плоть свою в благие труды, то есть в пост, бдение, молитву и прочее, и отнюдь не упокоевай ее здесь. Вина, сколько сил есть, не касайся, ибо оно совсем непристойно монахам, особенно тебе, юной. Имей в уме падение Лота и бегай винопитие. Во время болезни, не могши совершать обычного правила, не роди об умном поучении, то есть о памяти Божией, и прибегай ко Христу, как к искуснейшему врачу, зная сие дело, терпеливо сноси болезни. Иереев и монахов всех чти и от всех удаляйся, да не зародится червь в душе твоей. Знаешь сие, внимай же сердцу своему. Люби храмы Божии, но паче себя саму уготовляй в храм Богу. Никогда не выходи из келии, и это избавит тебя от внешних смущений и бурь. Не связывай сердце своего ничем земным и тленным, и восприимешь легкий восход к небесному. Зная сие, дева, удаляйся от всего суетного. Заключи, добрая госпожа моя, слух и очи, ибо через них входят все стрелы греха. Оградить же их ты иначе не можешь, как только добрым безмолвием, славным молчанием и молитвою. Зная же все сие, безмолвствуй и молчи. Когда хочешь молиться, к Богу возводи помысел свой, и если развлекшись, он не спадет долу, скорее опять возведи его горе. Ум не перестает рождать помыслы. Ты же худые и скверные отрезай, а добрые возделывай и возвращай. Зная сие, дева, молись непрестанно. Худые воспоминания почитай семенем дьявольским. Добрым безмолвием, молчанием и молитвою они отсекаются, а сеятель их, то есть дьявол, посрамляется. Прошу же тебя, не входи сама в сети. В благих делах не жалей души и тела своего. Дела сии суть, пост, бдение, молчание, коленопреклонение, молитва, воздержание, целомудрие. Когда ты оградишься таким образом божественными добродетелями, то дьявол не найдет к тебе много входов. Прошу же тебя, внимай душе своей. Одним из первых деланий душевных считай чтение, но старайся, чтобы и ум твой был с языком, и тогда познаешь читаемое. Когда садишься за чтение, читай в безмолвии. Прошу же тебя, внимай чтению. Когда сидишь за рукоделием и работаешь, смотри, чтоб память о Боге не отступала от ума твоего, иначе дьявол найдет себе удобный вход и возмутит душу твою. Соблюдай сие, и будешь вне опасности. Держи всегда незлобие в сердце, целомудрие в теле, также безмолвие и молитву. Это соделает тебя храмом Божиим. Если сохранишь чистым храм тела и души, в день суда познает тебя Господь и введет в царство свое. Все блаженные. Беседы о мирском и житейском удаляют помысел от Бога, потому и сама о том не говори и не сиди с теми, кои говорят о том, будут ли то миряне или монахи. Таким образом, благодатью Христовую ты возможешь избежать сетей дьявола. Внимай себе, сестра, и бегай людей. Когда видишь богатство и славу, или другое, что мирское, помысли о тленности их, а равное и о смерти, разлучающей с ними, и избегнешь прелести демонской. Пребывая в келии своей, терпеливо сноси находящие от демонов скорби. В скорбях добродетели цветут, как розы. Внимай же, сестра, и пребывай в келии. Ничего не почитай достойнее безмолвия, молчания и молитвы, ибо через то узришь Бога, познай сие и не оставляй келии. Ослабление и уныние почитай матерью зол, ибо они губят добро, какое имеешь, и не попускают стяжевать того, какого не имеешь. Познай сие, сестра моя, и бегай ослабление». Удаление от мира есть путь к добродетелям, благий и краткий. Что же есть мир? Все житейское и все неподобные соотношения. Желающему спасения должно ни во что вменять тленное. Познай сию истину и безмолвствуй добро. Если хочешь обресть истинную жизнь, добрая сестра моя, всегда уготовляйся на смерть и ненавидь настоящую жизнь. Видишь, как нечинно вращается колесо ее. Не вожделевай земных благ, ибо они как тень, приходят и как дым исчезают. Не радуйся о богатстве и не сплетай себя попечением о суетностях житейских. Такие заботы отклоняют ум человека от Бога. Оставь же все, если желаешь пребывать в Боге. Конец близ, черь моя. Кто в нерадении и беспечности проводит дни свои, того восприемлет вечная мука. Не мое слово сие, но Христа Спасителя. Злый рабе и ленивый и прочее. Недалеко конец, добрая моя Феодора. Итак, скорее очисть от трений поле души своей, памятуя о страхе суда, и все непотребное, суетное и нечистое извергай из ума и сердца своего. Не ограничивайся одним безмолвием, но с добрым безмолвием старайся стяжать и все другие добродетели, и не делай ничего, что в страшный день суда может покрыть тебя стыдом и подвергнуть отвержению. Помышляй всегда о неверности жизни и избежишь забот житейских. Да не привлекает тебя благообразие и красота земная и привременная, ибо это уда для души твоей, приманывающая и уязвляющая. Добродетели — суть хитон Божий. Бог их любит и ими услаждается. Садки же его из шеи. А как? Безмолвием, молчанием, молитвою и смирением. Зная сие, учись безмолвствовать, не услаждайся вином, рыбою и елеем в сытость. Это повлечет тебя к таким делам, от коих стенание и горе. Хочет ли без труда творить добродетели? Содержи всегда в уме, что труд привременен, а награда вечная. Все, что в мире, почитай тленным, а добродетель одну – нетленную. Старайся добродетелями угодить Богу, и вскоре соделаешься наследницею Царствия Божия. Ревнуя добродетели, ибо она через посредство безмолвия соделывает человека Божьим. Сколько сил есть, старайся не обрестись вне Бога, ибо обретшийся вне Бога с демонами пойдет в огонь кромешный, по слову Господню. Зная сие, ревнуй о добродетели. Если воздержишь чрево и язык, добрая сестра моя, вселишься в рай, если же не воздержишь, станешь добычею смерти вечной. Добр хлеб поста, ибо он чужд кислоты похотей. Красен пост и малояденье, когда, любя скудость пищи, бегают человекоугодия. Все дары Божии привлекаются безмолвием, молчанием и святою молитвою. Через них вскоре приобретает монах приспияние. Если себя будем судить, а не других, то судья изменится к нам. Бог истинно радуется, когда видит, что грешник сбрасывает с себя бремя свое. Если сделали что нечистое, омоем то покаянием, ибо мы должны представить Христу образ Его чистым. Как те, у коих цепи на ногах, часто спотыкаются и падают, так и окованные житейским попечением не могут идти путем добродетели. Кто не ненавидит греха в грешниках, хоть и сам не делает греха, причитается к грешникам и есть раб греха. Вечные блага красны, обильны и величественны беспредельно, а мирские — все тень, дым, сон. Слышишь, госпожа моя, делай же так, и будет добр конец твой. Всякое злое дело есть орудие против нас в руках дьявола, а вооруженный он еще злобнее нападает на вооружившего. Не сей зла, ибо жатва близ, и огонь поглотит сеятеля терний и волчцев. Хочешь ли обессилить дьявола? Отсекай наискорее злые помыслы, и лишенный крыл он будет служить игрушкою, как малый воробей. Горе нерадивому и беспечному, добрая сестра моя, ибо в день исхода взыщут с него отчета во времени, которое зле и ждил он. Знаешь, каков конец нерадивого? Восплачь же, послези, поболи сердцем и все употреби, чтоб скорее спастись, ибо смерть придет скоро и не закоснит. Блажен тот, кто и ждит всю нечистоту, которую зле собрал в суетной жизни сей, и чистым предстанет чистому судьи. Глава же слова, сестра моя, ни не роди. Вскоре придет тяжесть ига, но горе тебе, если окажешься худою в страшный день суда. Бога делом чти, словом хвали, сердцем памятуй непрестанно. Добродетели учи словом и проповедуй о ней делом. Из зол зло работать нечистым страстям, а не Богу. Чужд Бога тот, кто занят чуждыми делами, делами мира. Велики ли они или малы, благовидны или неблаговидны. Как вино делает сильным пьющего его и часто приводит в самозабвение, так и память о Боге исполняет радостью того, кто содержит ее всегда и, отрешая от мира, приводит в забвение всего суетного. Вкушай те только яства, кои поддерживают плоть, а не услаждающие и не утучняющие, то есть рыбы, елей, разные варенья, то есть супы, ибо они, особенно при беседе с мужчинами, ввергают в блуд. Вот яства, которыми ты должна питаться. Хлеб сухой, и того немного. Вода, и той в меру. Отцы наши святые шли сим путем в Царствие Небесное. Если станешь расширять чрево свое, то не избегнешь брани блудной. Блаженный Иоанн Листвичник так учит нас о сём. Угождающий чреву и хотящий победить блуд подобен тому, кто хочет елеем угасить огонь. Трудолюбивым есть и признается, добрая сестра моя, тот, чей ум и помысл всегда с Богом, кто, приседя всегда памяти Божией, творит добродетели и телом пребывает в безмолвии. Не образ мужчины-монаха содержи в уме, госпожа моя, но его душевную мудрость. Душевно же тот мудр, кто любит безмолвие, молчание и молитву, не любит видать лицо женщин, не вожделевает беседовать с ними. Тоже, госпожа моя, должно применить и к женщинам. Велика беда от слуха и языка. Ибо Соломон говорит, лучше пасть с высоты, нежели от языка. Но не избежать тебе сей беды, если не возлюбишь доброго безмолвия, молчания и молитвы. Добрым другом того почитай, кто желает чести тебе и руководит душу твою ко спасению. Всех же других совсем не принимай. Говори пристойное и должное, и не услышишь непристойного. Великое и славное дело – дружба, но духовное. Того же, кто хочет погубить душу твою, бегай, как самого дьявола. Поверь мне, ныне едва ли есть кто, кто бы желал войти с тобой в дружество духовное, по причине пленительности юного возраста твоего, кроме сладчайшего Иисуса Христа, Бога нашего. Притом, какая нужда, добрая сестра моя, иметь дружество с людьми, не могущими ни на волос помочь тебе в час смерти или в день суда. Оставь всех, и малых, и великих, и прилепись к сладчайшему Иисусу и Богу нашему, который может помочь тебе и в час смерти, и в день суда, и, что еще более, даровать тебе царствие нескончаемое. И апостол Павел говорит, «Мне мир распяться, и ас миру. Избери же лучшее, как мудрое и разумное». Благородство души обнаруживается через безмолвие. Внимай же и различай помышления человеческие. Целомудрие и кротость, безмолвие и молчание – и умная сердечная молитва прежде смерти делают душу ангелом. Кто хорошо печется о себе, о том печется и Бог. Что величественнее прилепление к Богу? Но только сердце целомудрого есть дом Божий. почись же усердно восприять Бога. Душа, ревнующая о благочестии и не брегущая о чтении, легко заблуждается. И сам Христос говорит: «Испытайте Писание, ибо в них вы найдете путь спасения вашего. Зная сие, прилежи к чтению». Боишься ли ты Бога, это узнаешь ты из слез, если во время молитвы плачешь о грехах. Преславное дело для души безмолвствующей – смирение с целомудрием. Древо райское, душа безмолвно любивая. Если любишь Христа, соблюди заповеди Его и никогда не отступай от памяти Его. Если допустишь сие, много будешь раскаиваться, но, думаю, без пользы. Друг по Богу источает мед и млеко из уст своих и словами истины руководит душу друга своего ко спасению. Но нерадивая и блудолюбивая душа не найдет такого друга. Если боишься Бога, делай по Богу все дела свои. Много разных наставлений я написал тебе, изобразил чувства и расположение людей добрых и злых, и то, как трудно их распознать. Прошу же тебя, внимай себе и за своею душою смотри. Не мне от того польза, а тебе. Смиренно мудрый и любящий дело духовное, сидя в безмолвии, читает божественные писания, и что найдет в них нужное ко спасению, все то творит с трудом и усердием. Призывай Бога день и ночь, да отверзит он очи сердца твоего, и узришь пользу молитвы и разумного чтения. Бдение, молитва и терпение находящих скорбей – суть орудия, умягчающее сердце. А не родящие о том, чуждающийся безмолвие и блуждающий туда и сюда, закосневает, как от сильного холода. Есть много образов молитвы, один другого светлее. И ни один из них не бывает бесплоден, разве только то не будет молитва, но действо сатанинское». Так один человек, намереваясь совершить зло, помолился прежде по обычаю и, смотрительно не успев в своем намерении, после возблагодарил Бога. В час теплого о Боге воспоминания умножь моление. Да не забывает тебя Бог, когда ты забываешь о нем. Прочитывая Писание, моли Бога, да даст он тебе терпение безмолвствовать, молчать, молиться и читать. Веруешь во Христа, терпи же всякую неправду, да в терпении твоем воссозиждет он душу твою. Лучше терпеть обиды людские, нежели искушения демонские. Кто же безмолвствует, молчит и молится, тот благодатью Христовую победит оба искушения, от демонов и от людей. Всякое благо смотрительно приходит от Бога, но оно таинственно бежит непризнательных, неблагодарных, праздных и любящих беседы. О своих любопытствуй злых делах, а не о делах ближнего, и демоны не повредят помысла твоего. Все по силе добрые дела расточает нерадение. Милостыни же, безмолвие и молитва опять образумливают вознерадевшего. Не говори, что можешь стяжать добродетель без скорбей, ибо такая добродетель не добродетель. Она неопытна по причине покоя. Потому-то и Давид молится, говоря: «В скорби распространил мя еси, услыши молитву мою». Не говори: «Я не знаю добра, потому невиновна в том, что не сотворила его». Ибо если с усердием будешь творить добро, которое знаешь, Бог откроет тебе и то, которого не знаешь. Знает враг силу духовного закона и сначала ищет только мысленного сосложения. Потом сильнее и сильнее смущает помыслы и, представив внешние соблазны, увлекает на дело. Бди же и молись. Постящегося, безмолвствующего и терпящего Бог приемлет в рай, а беспечно едущего, празднословящего и блуждающего туда и сюда отвергает как неверного. Смотри же, не подумай и ты, побезмолвствовав несколько дней, все остальные блуждать вне келии, к куда велит дьявол. Сколько есть сил, добрая госпожа, постись и безмолвствуй, ибо как дышать, так и поститься можно по естеству. Если же естественную имеешь силу поститься, прострись немного далее, да соделаешься наследницею Царствия Небесного. Никто же воин, бывая, соплетается куплями житейскими. Желающий победить страсти со сплетением в житейские дела подобен тому, кто соломою хочет потушить пожар. Когда слышишь слова Господа, иже аще не отвержется всего имения своего, несть мне достоин. Не о имуществе только разумей слово сие, но о всех делах злобы. Подвязаяся, от всех воздержится, говорит апостол. Что же значит воздерживаться от всего? Бог определил нам вкушать, что кушают и миряне. Но подвязающийся, то есть монах, если станет пить вино, есть рыбу и другие приятные яства, не может целомудрствовать, не может безмолвствовать и молчать, и потому желающий спастися, да воздерживается от всех, чтобы, насытясь всем, не соделаться рабом дьяволу. Предположи, что есть 12 греховных страстей, но если ты одну только возлюбишь из них произвольным расположением, то она выполнит место других 11. Грех есть огонь горящий. Если пресечешь вещество, он вскоре исчезнет, а если будешь подлагать его, то он по мере того все сильнее и сильнее будет разгораться. Прилог страсти есть ключ. Движение сердца, соуслаждение, есть поворачивание ключа. Сосложение же отворяет дверь сердца всем нечистым помыслам. Но опытные и разумные умеют, как отсекать первое, чтобы избежать всего последующего. Внимай же и испытывай, и добрые держи. Без памяти о Боге и смерти невозможно человеку спастися, хотя бы он знал всю мудрость мира. Прибудь же в памяти Иисусовой, как я тебя учил неоднократно. Но не забудь, что без безмолвия и молчания нельзя пребывать в памяти Иисусовой. Не слушай о чужих грехах, ибо если это полюбишь и станешь осуждать, сама впадешь в страшнейшие сети. Пребывай в безмолвии и памяти Божией завсегда, и не будут тяжелы для тебя искушения. Если же не пребудешь в памяти Божией, то демоны сильно будут смущать и уязвлять тебя искушениями. Когда ум твой изыдет из тьмы плотских попечений, и ты пребудешь в безмолвии, молчании и молитве, тогда узришь все злокозненности дьявола. Внимай же себе и уготовься на брань с врагом. Все доброе и худое начинается с малого, и питаемое каждодневно возрастает в гору великую. Но послушай меня, безмолвствуй и молчи. Грех есть многосплетенная сеть. Запутайся только одной частью, и погубишь все тело и душу. Внимай же душе своей, сколько сил есть у тебя. Если отнюдь не будем исполнять пожеланий плоти по Писанию, то вскоре отбежит от нас дьявол, ибо он не хочет триокаянный, чтобы мы увенчивались через искушение. Совесть твоя будет естественную книгою, если, внимательно читая в безмолвии, опытно восприемлешь божественное видение. Желающий победить помыслы без молитвы и терпения смеху подвергает лице свое. Ибо таковой не только услаждается ими, но и творит их. А этого что может быть неразумнее? Господь сокрыт за дверью заповедей, и ищущим его через них обретается вскоре. Заповеди его суть – вера, любовь к нему, смирение, воздержание, пост, бдение, безмолвие, молчание, нестяжательность, молитва, непрестанная память о Боге. Если будешь толкать в дверь Божию сими добродетелями, вскоре отверзет тебе, и как добрую невесту приимет к себе сладчайший Иисус, говоря: «В мале была ты верна, вниди в радость Господа своего». Внимая разумно написанному и храни то тщательно. Воздержанный удаляется чревоугодие и любоимание. Безмолвный ненавидит многословие. Целомудренный отвращается от блуда и ненавидит его. Но кто не безмолвствует, тот повинен всем сим страстям. Желающий переплыть мысленное умное море смиренно мудрствует, долготерпит, безмолвствует, постится, бдит, молчит, ибо время лукаво, читает, творит коленопреклонение. Нудящийся переплыть без сих добродетелей то мысленное море мучится сердцем, но переплыть не может, а непереплывший в день суда сопричтется к части демонов. Невозможно уму безмолвствовать без безмолвия телесного. Равное средостение никто не может разорить без молчания и поста. Только ум благой души, простершийся за пределы всего мирского, суетного и обманчивого, и совершенно убезмолвившийся, может чисто молиться, ибо он бывает утеснен и сокрушен. Сердце же сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. Молитва называется добродетелью и есть матерь всех добродетелей, ибо отрождает добродетели через единение со Христом. Добродетели, кои творим мы без безмолвия и священной молитвы, никогда не могут прийти в меру свою и иметь должного совершенства и чистоты. Если впадешь в уныние по навету лукавого демона и будешь томимо им в келии своей, вспоминая о часе смерти, о том, как будешь давать отчет праведному судьи, молись, и благодатью Божией вскоре избавишься от уныния. Никакая добродетель одна не может помочь человеку во время скорби и в час суда, ибо каждая из них сама имеет нужду в другой. Так безмолвие имеет нужду в молчании, молчание в молитве, молитва в чтении, чтение в посте, пост в бдении, бдение в смирении, смирение в молитве. Сплети сию многоценную цепь добродетелей, и благодатью Христовую будешь свободна от всех искушений дьявола и внидишь в Царствие Божие. Велика добродетель, честное безмолвие с терпением, молитвою и молчанием. Если стяжешь их, добрая сестра моя, обретешь благодать перед Господом и вселишься со святыми женами во веки веков. Понуть себя немного всей жизни – и обретешь покой там, и возрадуешься радостью великою. Семя не прорастет без земли и воды, и человек не преуспеет без молчания и безмолвия, молитвы и воздержания. Никто столько ни благ, ни милосерд и ни многомилостив, как Бог, но того, кто не покается и не перестанет грешить, в день суда не помилует Бог. Как в воде не может гореть огонь, так в человеке, любящем безмолвие, молчание и воздержание, замедлит помысел нечистый. Всякий безмолвно любивый есть боголюбив и трудолюбив. Произвольный же труд есть враг похотей, благодатью Христовой. Когда заметит дьявол, что безмолвник усердно и горячо помолился, тогда воздвигает на него сильнейшую брань в помыслах. Малые же расстраивать добродетели великими прилогами не берется триокаянный. Всякое делание добродетелей и всякая добродетель обдержится и хранится памятью о Боге и смерти, и вскоре благодатью Христовую вводит безмолвника в Царствие Божие. Убегая искушений посредством терпения и молитвы, безмолвия и молчания, если же без сих добродетелей захочешь избежать искушений, невозможешь. Страсти приемлют силу от ястия и питья, смотрение на лица мужчин и сообращение с ними. Потому сколько есть сил, берегись сего. Смиренный и кроткий, безмолвный и молчаливый, из мудрецов мудрец, потому что по собственной воле и доброму расположению восхотел нести иго Христова. Он наречется Сыном Богу и будет сонаследником Христу. Корни грехов – суть многословие, чревоугодие, тщеславие и тому подобное. Вообще явные дела, обнаруживаемые руками, ногами, устами. К Когда увидит дьявол, что человек без нужды занимается телесным, тогда прежде всего похищает из ума его память о смерти, и потом уже творит в нем, что хочет. Не будь двоязычен. Одно на языке, а другое в сердце, ибо такого человека крайне ненавидит Бог. Не изучающие писанных заповедей и наставлений и не приемлющие советов от отцев в час смерти узнает, каким путем шел он. Когда увидишь, что два злых человека имеют взаимную друг к другу любовь, знай, что они один другому помогают в удовлетворении желаний своих, и оба пойдут в огонь вечный. Всегда памятуй, добрая сестра моя, слово сие, что все умрем. Все же прочее, видимое и суетное, останется здесь, и горе душе, прилепленной к миру. Внимай же, и как разумное отступи от суеты. Не допускай, добрая сестра моя, воздержанию быть без кротости и безмолвию, без поста и молчания. Ибо кто воздерживается от яств и питья, а не воздерживается от ненужных сообращений с другими, в суе постится и бдит. Пост и все добродетели исправляются в терпении безмолвия, молчания и молитвы. Бог сказал через пророка Исаию: «Люди есии устами чтут, сердце же их далеко отстоит от меня». Чтобы на тебя не пал тот же укор, добрая сестра моя, изгладь из сердца своего всякое попечение житейское и, вступив в честное безмолвие, чистосердечно молись Богу. Подивимся премудрому водительству Божию в устроении нашего спасения. Наводит он печально безмолвника к разрешению его грехов и падений, как опытный врач дает острейшее врачество опасно больному. Ибо печаль, я же по Богу покаяние не раскаяна, во спасение содевает. И пророк Исаия говорит от лица Божия: «Егда обратився, восстенеши, тогда спасешися». Как бы так: согрешил, убезмолвся и плачь. Нет другого средства к разрешению от грехов, кроме прекращения грехопадений и безмолвного пред Богом плача. Бодрствуй, добрая сестра моя, против духа печали, то есть демона уныния, ибо у него много приемов, и он не успокаивается, пока не успеет ввергнуть человека в расслабление. Печаль по Богу радует душу, которая видит теперь себя, стоящую в воле Божией. А помысел, говорящий тебе, куда тебе бежать, нет покаяния. Есть помысел демонский, которого цель — отклонить от всякого подвига и добродетели, то есть безмолвие, молчание, воздержание и молитвы, и ввергнуть в отчаяние, после чего он уже творит с ним, что хочет. Печаль же по Богу не удерживает так безмолвника, но говорит ему: «Не бойся, восстань и иди ко Отцу». Что есть печаль по Богу и печаль мирская? Печаль по Богу бывает, когда скорбим и сокрушаемся о том, что и сами не творим добродетелей и скудны ими. И других видим презирающими их, как написано: «Скорбь объяла меня от грешников, презирающих закон Твой». Печаль же мирская бывает, когда страждем, что человеческое, например, узнаем смерть друзей и тому подобное. Чисто уповающий на Бога и всегда содержащий память о нем и о смерти уже здесь предвкушает сладость Царствия Божия, а удобряющий плоть свою и ласкающий ее яствами, питьем и беседами мирскими чужд сего дара, хотя бы он и исправен был по внешности. Знай, что таковой не стяжет ни одной добродетели, потому что не любит матери всех добродетелей: безмолвие с молчанием, воздержанием и молитвою. Зная же сие, внимай себе, добрая сестра моя. Да приступаем к Богу каждочасно, молясь Ему благовременно и безвременно. Впрочем, к Богу приступать никогда не безвременно. Может ли быть безвременно памятовать святое имя сладчайшего Иисуса? И любящий сие славное имя, может ли когда не поучаться ему в сердце своем? Как нельзя жить без дыхания, так безмолвнику безмолвствовать без непрестанного памятования о святом имени сладчайшего Иисуса. Несть бы иного имени, о нем же подобает нам спастися. Бог бестелесный и невидимый, бестелесно и невидимо благоугождается. Телесно же и видимо невозможно угодить Богу, как говорит пророк Давид. Аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их уба. Всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Сокрушение же сердца бывает в уме и помышлении, а ум наш бестелесен. Упражняйся же, добрая госпожа моя, в всем деле великом и славном, то есть чтобы памятовать в уме своем и душе своей имя Бога, невидимо и умственно. Всем и состоит истинное служение Богу невидимому. И самые телесные добродетели получают силу, только будучи освящаемы сим божественным именем. Безмолвие, пост, молчание, целомудрие, воздержание и всякое вообще добродетель получают крепость от всего только имени. И это-то есть совершенство, которого требует от нас божественное Писание. Что принесем достойное Богу, богатому мы, бедные? Но он говорит: «Сыне, дашь мне сердце». Принеси лепту добродетели, но от чистого ума и теплого сердца, и благоугодишь Богу. Таковыми божертвами благоугождается Бог. Познай, добрая госпожа моя, что Царствие Небесное внутрь нас есть, как говорит Христос Господь, и помни, что еще мало, и отойдешь туда, где все почившие от века, и там восприимет каждый по делам своим, добрым или злым. Потому-то говорит Господь: ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Там истинная жизнь и смерть, добродетельным и безмолвствующим в страхе Божием жизнь, а живущим в утехах и суетах мирских смерть. Как малое дитя знатного рода, которое кормит какая-нибудь бедная и незнатная женщина, никто так не полюбит, как свою кормилицу, пока мал и не знает своего происхождения. Когда же возмужает и узнает род свой и должную себе честь, тогда забывает кормилицу свою. Так миролюбцы любят мир сей, как малое дитя кормилицу, не зная своего небесного происхождения. Человек же разумный узнает Отца своего, то есть Бога, и, оставив все земное и суетное, любит Его единого. Будь же и ты одною из разумных, познай сотворившего тебя Господа и к Нему единому прилепись. Его возлюби и возжелай, да дарует Он тебе Царство Небесное. Бога ради, умоляю тебя, послушай слов моих, и да не прельщает тебя юность твоя. Ты оставила дом свой и все стяжание земное. Содевай в страхе спасение свое и собирай некрадомое богатство на будущий век. Ибо если без такого богатства изыдешь ты из суетного сего жития, горе тебе. Господь да не попустит тебе пострадать сие. Богатство же мира того есть безмолвие, пост, воздержание, молчание, бдение, чтение, память о Боге и смерти, страх суда и мук, смирение, вера и совершенная к Богу любовь. Для того я и пишу тебе часто о сих добродетелях, чтобы тем сильнее напечатлелись они в памяти твоей, и ты навыкла достойно совершать их. Как охотник, желая уловить льва или леопарда или медведя, разные расставляет повсюду ловушки, чтобы удобнее победить его, так и дьявол расставляет все орудия и сети греха на уловление ревнующего о спасении, особенно же сети нечистоты и блуда. Если монах не имеет всех прописанных добродетелей, то дьявол, нашедший его без орудий, без труда пленяет его и делает с ним, что хочет. Дева, не соблюдшая верности и ложа мужа своего, оскверняет тело свое, а душа, не соблюдшая обетов, данных Богу, оскверняет дух. Для девы то и следствиями бывают укор, ненависть мужа, побои и, что всего жалче, развод. а для души помыслы и осквернения, забвение о смерти, ненасытность чрева, рассеяние очей, долгий сон, обилие злых помыслов, пленение ума и сердца, нетерпение честного безмолвия. И горе душе такой, если она вскоре не покается от всего сердца. Малый волос возмущает око, и малая забота житейская уничтожает безмолвие. Ибо безмолвие есть не только отвержение помышлений злых и пожеланий нечистых, но и отвержение забот благословных. Любящий ради Бога безмолвие не заботится о самой плоти своей. Желающий представить Богу чистый ум свой и занимающийся мирскими и суетными делами подобен тому, кто, заковав ноги свои в железо, покушается быстро ходить. Безмолвие есть нерассеянное служение Богу и предстояние Ему со страхом и трепетом, имеющие спутниками молчание и воздержание. И иначе нельзя безмолвствовать. Память Иисусова да соединится с дыханием твоим, и тогда узнаешь пользу безмолвия. Пагуба для послушливого, если он исполнит волю свою. А для безмолвствующего пагуба, если он не помнит всегда о Боге, а равно, если любит блуждать туда и сюда или принимать друзей в келии своей. Это не есть дело безмолвника, а мирянина. Мать безмолвников есть вера. Как содержимый в темнице сидит тихо, боясь страха царева, так и безмолвствующий в келии своей должен иметь страх Божий, помышляя о том, как выйдет из тела своего. Равно как и о том, изгладил ли все грехи свои здесь, сотворил ли все добродетели, стяжал ли блаженное смиренно-мудрие, победил ли блуд. Все сие безмолвник должен испытывать каждый день и час, и имеет великий страх, сидя в келии своей, чтоб пришедший Господь не обрел его не готовым в царстве и не предал его вечному огню. Если безмолвник будет помнить о сем день и ночь, то богатый в милости Бог даст ему сладчайшие слезы. Отто ли посетит его безмолвие, и он не захочет уже смотреть на самое солнце временное и на свет дневной. Познавший сие в себе, пребывает в безмолвии уже как Бог хочет. Терпящий в безмолвии умер прежде гроба, сделав гробом келью свою. Терпение же рождает надежду и плач, а лишенный сих двух есть раб уныния. Чтение Писания просвещает и собирает ум, ибо то суть Слова Святого Духа, и любящий их избавляет душу свою от смерти, когда вычитанное исполняет делом. Молитва есть единение с Богом, и любящий ее вскоре соделывается Сыном Божиим. Молитва есть оставление грехов, источник слез, мост искушений, любовь к скорбям, пресечение браней, дело ангелов. Молитва и молчание есть источник сокрушения, причина дарований, невидимое приспияние, пища души. Молитва и молчание есть пища всех бесплотных, будущее радование. Молитва и молчание – посвящение ума, показание надежды. Молитва и молчание – богатство монахов, сокровище безмолвников, истребление гнева, зерцало приспияние. Молитва и молчание – безмолвствующего ради Господа и неродящего о всех добродетелях соделывает ангелом Божьим и наследником Царствия Небесного. Потому и Христос, злостраждущим ради Его, говорит: «Придите ко мне, иси труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе и обрящите покой душам вашим и исцеление ранам вашим. Иго бо мое – благо и есть врачество самых великих падений. Припоминаю, что ты некогда сказала мне, добрая госпожа, что пришедший к одному из царских магистанов, ты не могла сказать ни одного слова от множества слез. Так поистине, если хочешь чисто работать Богу, всегда в молитве молись, проливая слезы, и немного потрудишься, чтобы войти в Царствие Небесное, где и о мне не забудь помолиться Господа ради». В молитве своей не говорим много, кроме «Боже, помилуй мя грешную», ибо мытарь спасся, говоря одно слово сие, и разбойника спасло одно слово веры. Если всегда будешь упражняться в том, что бум твой не удалялся от тебя, то скоро придешь в чувство. Если же оставишь его влаяться туда и сюда, то никогда не преуспеешь. Если хочешь истинно молиться, люби в молитве своей поклоны и чтение. Если хочешь чисто работать Богу, возлюби безмолвие, матерь добродетелей, молчание и воздержание. Как диадима царская состоит не из одного камня и маргарита, так и безмолвие не из одной добродетели, а из всех. И если по расслаблению вознеродишь об одной какой добродетели, то погубишь все. Теки, добрая сестра, в делании честного безмолвия, да наследуешь жизнь вечную. Если же по какой-нибудь житейской заботе или какому суетному делу ты прибудешь вне келии, то лучше бы тебе не родиться. Если не потрудишься здесь, то чем оправдаешься в час исхода своего? Тогда не помогут тебе ни отец, ни мать, ни сестра, словом, никто, ибо всякий за себя будет давать отчет, равно как и ты. Потому подвязайся со всем усердием и всею силою хранить безмолвие и неотступно приседить Господу в молитве и тайном поучении». Велик человек, который при терпеливом безмолвии и молчании, памяти о Боге и смерти, приседит в келии своей молитве и чтению, с постом и множеством поклонов. От такого человека никогда не отступает Бог. Когда все делания монашеского жития положишь на одну чашу весов, а молчание на другую, увидишь, что молчание перевесит. Но молчание никто не может стяжать, если... не в благословенном безмолвии. Целомудрие сколько просветлит красоту твою при долу легании и труде пощения, отгоняющим сон через злострадание плоти и жажду. Безмолвие и бдение с чтением и поклонами не умедлят доставить благо грядущего века, проходящему их с усердием и терпением. Поучайся всегда в псалмах, чаще читай и мое писание, то есть книгу сию, ибо она есть свет души твоей и утверждение ума твоего. И если соблюдешь все написанное в ней, вскоре воссияет свет Божий в душе твоей. Благо душе, говорит славный Исаия, от юности восприявший храм свой и возлюбивший молчание и безмолвие. Таковая душа не изгладится из книги живых. Никто да не льстит себе неразумными словами, что хотя я и грешник, но христианин, не впаду в огонь вечный, куда будут ввержены беззаконные и иудеи. Одно имя христианина поможет мне, хотя я и преступил заповеди. Послушай, бедная душа, что говорит Бог через пророка Исаию. Пожженны будут беззаконные, равно как и грешники вместе с беззаконными. Но есть ли кто в людях, который бы мог противоречить Богу? Блажен человек, отвергающий всю надежду мирскую и все упование свое, возложивший на единого Бога. Проклят человек, надеющийся на человека, и благословен, уповающий на Бога. Ибо говорит тот же пророк, покайтесь, люди. Ибо близок день Господень великий, горек и жесток день тот, и исполнен многих скорбей. Горе непокаявшемуся в день Господень, то есть в день суда, как если бы человек убежал от льва и напал на него медведь, вскочив в дом, простер руки свои на стену, и змий ужалил его, то не мрачен ли и не горек ли был бы день сей для него? Таков будет грешнику и великий день суда. Потому во всей книге сей я непрестанно внушаю тебе творить добродетели, пока есть время и пока смерть не застала тебя, чтоб тебе не лишиться Царствия Небесного вместе с беззаконниками, иудеями и демонами. Во всей книге сей я завещеваю тебе пребывать в безмолвии и молчании, воздержании и поучении в божественных писаниях, а также и воздерживаться от вина. Конечно, ты слышала о славном Тимофее, который при всей своей слабости и при всех своих трудах никогда не брал в уста вина, пока не повелел ему то учитель. Какое же ты принесешь Богу оправдание, если после того, как я однажды и дважды сказал тебе не пить вина, ты не послушаешь меня во вред душе своей? Поверь мне, я ни о чем другом забочусь, как только о том, чтобы руководить тебя в заповедях и повелениях Божиих. Итак, если послушаешь меня со страхом Божиим, Господь Бог да благопоспешит тебе и да управит стопы твои. Если же презришь мою бедность и ни во что вменишь богоданные слова, кои я написал в научении тебя, Господь Бог взыскуя да взыщет за меня. Впрочем, только здесь, в мире сём, чтобы и другие, видя то, уцеломудрились, хотя несколько. Вино дано людям на радость, ибо, говорит, вино веселит сердце человека. А ты вышла из дома своего не на радость и веселение, но на скорбь и тесноту, на безмолвие и молчание, на пост и всякое злострадание. Пойми силу слов моих, хотя из того, что в мире те одеваются в светлые и красивые одежды, кои имеют радость и веселье, а у кого печаль по причине ли смерти родных или по-другому чему, тот носит все черное. Потому хотя черное одеяние твое да убедит тебя, что ты призвана не на увеселение, а на скорбь и всякое злострадание. Брань подлежит тебе великая и страшная, ибо не против людей наша брань, от которых всячески можно предостерегать себя, но против начал и властей и миродержителей века сего, то есть демонов. А ты хочешь пить вино, есть с маслом и притом разные яства. Или не слышала ты о святых матерях наших, как всякую жизнь свою они довольствовались хлебом и водою, а ты, минуя правила их, хочешь расширяться? О, как сладки поводы к страстям, добрая сестра моя! Страсти еще отсекают часто, и по удалении от страсти умеряются несколько. И веселятся по причине утешения их, а воспоминаний страстных оставить не хотят, потому падают и нехотя, ибо стоят близ страсти. Любящие поводы к страстям против воли и нехотя подпадает им. Возненавидевший грехи свои, отстает от них и, исповедав их с решимостью не творить их более, получает прощение. Невозможно оставить греховную привычку, не возжегши наперед ненависти к ней. Если не отвергнет человек греха, не познает, какого он исполнен срама и какой стыд от него. Блажен удалившийся от тьмы века сего и внявший себе, ибо око, обращающегося в мире, не может различать добра и зла. Не бойся, добрая сестра моя, труда безмолвия, ибо он легок. Бог без страха и робости противопоставляет дьяволу хотящих ходить в заповедях его и воодушевляет их, говоря: «Начни воевать с дьяволом, и я помогу тебе». Если же не умрешь здесь за Христа, умрешь там и вместе с дьяволом будешь ввержен в огонь. Чего, умоляю Бога живого, да не будет с тобою. Итак, положи начало, и Бог, видя усердие твое, даст тебе и силу. Только знай, что дьявол не может приблизиться к человеку или ввергнуть его в искушение, если он сам не вознеродит и не начнет блуждать вне безмолвища своего, расширяться, чревоугодничать и многословить. Тогда Бог попускает дьяволу, и он начинает искушать его. А того, кто с терпением пребывает в богохранимом безмолвии, Бог хранит яко зеницу ока. Итак, какая же тебе польза осуечаться и блуждать вне безмолвия, где дьявол, нашедший тебя без покрова Божия, начнет сеять тебя, как пшеницу? А если пребудешь терпеливо в безмолвии, то он, треклятый, не посмеет приблизиться к тебе. Кто хочет добра душе своей, тот всячески печется сохранить ее чистоту и благородство, а заботу о теле ограничивает только самым нужным, по слову апостола: имея пищу и одежду, сими довольны будем. Потому, добрая сестра моя, не ласкай плоти своей сном, разнообразными пищами, банями и мягкими постелями. всегда имея в устах своих следующее слово: «Что пользы в крови моей, внегда снити ми во внетление». Как вода враждебна огню, так неумеренность не только в вине, но и в воде враждебна целомудрию. Всячески должно удаляться от того, что может расстроить душу, а расстраивают душу вино, елей, многоядение, пустые беседы. Более же всего вредит женщинам смотрение на лица мужчин, а мужчинам на лица женщин. Это сильно возмущает душу безмолвствующую, женщина ли то или мужчина. Если хочешь, добрая госпожа моя, жить благочестно и обрести покой от злых помыслов в мире сем, а в будущем веке благотишное пристанище, делай то, что я скажу тебе, и спасешься. Основание всех добродетелей есть сидеть на одном месте в безмолвии и молчании, есть однажды в день хлеб и воду, а варенье, то есть супы, только в субботу и воскресенье, тоже однажды, и всегда бегать насыщение, ибо насыщение есть корень блуда. Насыщение – сеть помыслов, а сон нагоняет мечты. Сласть раздражает гортань и размножает червей в гробе чрева, то есть блудные движения. Похоть одна, как мы узнали из опыта и от мудрых отцов, но подобно воде, которая, исходя из одного источника, растекается разными ручьями, она примешивается к сластолюбцам через каждое из наших чувств. Чувства же – суть, глаза, уши, язык, осязание, то есть концы пальцев, и обоняние, то есть нос. Через каждое из сих пяти чувств может быть уязвлен похотью бедный человек. Например, через глаза, как учит нас сладчайший Иисус, «воззревай на жену» и прочее. Впрочем, это сказано не о мужчине только, но и женщина, воззревшая на мужчину и восприявшая блудный помысл, равно творит блуд в сердце своем. И что тебе пользы навлекать на себя брань? Если хочешь спастись, сиди безмолвно в келье своей. Не видя ничего соблазнительного, ты блуда не сотворишь в сердце своем и не осудишь никого. Безмолвие сохраняет монаха от всех страстей благодатью Христовою. Безмолвие и молчание – суть друзья слез, делатели памяти смертной, живописатели вечных мук, любопытники суда, служители памяти Божией, творцы невидимого приспияния. Истинно познавший грехи свои обуздывает язык, а многословный еще не познал себя. Друг молчания и безмолвия приближается к Богу и, беседуя с Ним, преосвящается от Него. Христово молчание устыдило Пилата, и глаз молчаливого человека отъемлет тщеславие. Петр сказал слово, плакася горько, не вспомнив о слове пророка «рех». «Сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим и другого никоего, лучше пасть с высоты, нежели языком». Пекущийся об исходе души своей и всегда плачущий о грехах своих не имеет расположения беседовать с кем, ни даже с малым отроком, ибо всякий грех от языка, и истинно возлюбивший Бога возненавидит беседы людские. Возлюбивший благословенное безмолвие совершенно заключает уста свои, а веселящийся с людьми и любящий беседовать с ними лишает себя небесной радости. Возненавидевший мир и все мирские суеты любит безмолвие и через безмолвие соделывается другом Божьим. Как дым отгоняет пчел, так беседа с людьми отгоняет безмолвие и память Божию. Хранящий целомудрие и любящий безмолвие с честным молчанием соделывается сыном Бога Вышнего. Но сохранить чистое целомудрие невозможно без безмолвия и молчания, потому-то Бог особенно презирает на безмолвного, молчаливого и смиренного. Засыпай всегда с памятью смертную и поучением Христовым, ибо нет сильнее оружия и помощи, как те, кои подаются человеку сими двумя деланиями. Но сии два великие и славные делания невозможно держать иначе, как в безмолвии с молчанием и чтением. Победивший тело так как не впадший в блуд победил естество. Победивший же естество, конечно, стал выше естества, а ставший таковым живет как ангел в веке сём. Сокрушивший сердце свое отвергается себя, но как сокрушит сердце свое человек, который не отверг и не возненавидел всякое злое пожелание? Бдение и воздержание с безмолвием очищают ум от злых помыслов, а многоспание отдаляет душу от Бога и низводит в ров смертный. Бдение с безмолвием пресекают жжение, а не родящие о них встречают соблазнительные сны. Глаза заплаканные — покров сердца, хранение помыслов — страшилище мечтаний. Бдительный монах есть кловец помыслов, молясь в тишине ночной, он отгоняет их. Боголюбивый монах радуется бдению, а нерадивый бежит от него, как от огня. Того покрывает Бог, а сего насилует дьявол. Есть несчастные люди, кои по ленности своей ни за что не хотят начать честного безмолвия и добродетелей, но хотят спастись без трудов, что невозможно. Бог обещает царствие, и нерадивые не слушают его. Дьявол ввергает в ад и любят его, что пагубнее сего безумия. Будь госпожою сердца своего, и со смирением, безмолвно сидя в келии своей, скажешь смеху «отойди» и отойдет, и сладкому плачу «приди» и придет. Ничто столько не помогает душе в час исхода ее, как безмолвие, молчание и память Божия. Во время исхода твоего ангелы Божии вместе с хранителем твоим будут показывать все твои добрые дела, посты, бдение, безмолвие, молчание, дивную непрестанную молитву, частые поклоны и даже самую рогозину твою, истертую от множества поклонов во свидетельство против демонов. И душа твоя, видя то, будет тогда радоваться, если усердно исполнишь все, чему я учил тебя в книге сей. С другой стороны, и демоны будут показывать, если ты, когда унывала, или не постилась, или не бдела, или не безмолвствовала, или, блуждая туда и сюда, соблазняла мужчин или сама соблазнялась ими. Все сии злые демоны покажут при исходе твоем на письмени и день, и час, и лице, которое соблазнило, или на которое соблазнилось. Если ты истинно покаешься во всем сем и остальное время проведешь хорошо в безмолвии и молчании, то победят наши благодатью Христовую, то есть ангелы с хранителем твоим. Тогда светоносные ангелы возьмут тебя и пойдут с тобою на небо. Если же пересилит противная часть, чего молюсь да не случится с тобою, то я не знаю, что тебе сказать. Потому-то повсюду в настоящей книге и внушал тебе пребывать в безмолвии и удаляться от сообращения с мужчинами. Если послушаешь меня, то в час тот ты великую мне принесешь благодарность, а если не послушаешь, то знай, что ты сама своею волею себя предала в руки врагов. Если боишься Бога, попекись о душе своей, ибо ты не дитя и не несмысленно, но знаешь, что хорошо и что худо, что спасительно и что пагубно. Когда придет смерть, не знаешь, ныне или завтра, в полночь или в полдень, потому внимай тщательно тому, что написано тебе». Я употребил свой труд и тщание собрать отовсюду божественные свидетельства и показать тебе истинный путь добродетели и спасения. Чтоб не внушил тебе помысл или лучше дьявол, я не знала, потому заблуждалась. Часто ты понуждала меня составить тебе напоминательное писание, чтоб всегда имея его при себе и прочитывая, могла ты возгревать ревность свою и прогонять нерадение. И вот я исполнил повеление твоей благословенной души. Зная, что помысел твой воистине возлюбил честное безмолвие, матерь всех добродетелей, и ты душу свою предала на то, чтобы тищи в безмолвном седении, я собрал все, что слышал от святых отцев наших и учителей делания безмолвного, и предложил возвестить тебе точно и истинно». И вот, добрая сестра моя, ты хорошо узнала теперь, какое делание спасительно душе твоей. Как некогда я научил тебя устно, так и теперь, как бы с тобою пребывая день и ночь, я описал тебе всякую добродетель в настоящей книге, особенно всечестное безмолвие и молчание, и умоляю тебя, превожделенное в Господе чадо, подвязайся в немногие дни сии подать помощь душе своей. Я не имею нужды в труде твоем, как ты хорошо знаешь, но желаю спасения твоего. Молю тебя, не низведи души моей живою в ад, когда услышу, что неподобное о тебе. Ибо не пребывающий в безмолвии не подобен и суетен, не знает пагубы души своей, а если и знает, не хочет исправить ее. Я постарался показать тебе всячески и доброе, и худое в настоящей книге, чтоб была безответна перед Богом и в добром, и худом. Господь наш Иисус Христос так говорит об иудеях. «Аще небых пришел и глаголол им». Греха не быше имели, ныне же вины не имут о гресе своем. Так, добрая сестра моя, если б я не показал тебе всего пути спасения, ты могла бы еще сказать, я не знала всего этого, а теперь ты не можешь представить никакого извинения. Потому, сколько сил есть, затворись телом своим и душою своею, и обретешь благодать перед лицем Господа. Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру